Глава 15. Может, она правда сошла с ума? Может, в этот самый момент она была заперта в психиатрической лечебнице где-нибудь в Лондоне после того, как ей удалось убить сэра Джереми? Или, может, она никогда и не приходила в себя после того ранения в голову? Может, она была где-то еще? Нет, Кендра не собиралась снова идти по тому же пути. Она не знала, что произошло, но она отказывалась верить в то, что это было чем-то нереальным. Та девушка на том деревянном столе в этом странном старинном здании была реальной. По крайней мере, противная смесь из воды и золы, которой она сейчас очищала серебряный чайник в своих руках, была очень даже реальной. Нахмурившись, она принялась тереть сильнее. Ее напряженное лицо отражалось в серебряной поверхности, и она не узнала себя из-за чепчика на голове. Миссис Денбери отправила ее в одну из задних комнат кухни для помощи Роуз и еще одной Твинни по имени Молли с домашним серебром. Без сомнения, она считала, что это будет для нее наказанием, но это было не так уж и плохо. Сама работа даже немного успокаивала, и она дала ей возможность расспросить девушек об их жизни в замке и, что более важно, о XIX веке. Она подняла вопрос, который особо ее интересовал. «Саймон Делтон, он не доктор?» «Мистер Делтон? О, нет, он хирург», — ответила Молли. «Хирург, но не врач?» — она поставила на место чайник. «В чем разница?» Молли уставилась на нее в растерянности. «Доктор намного важнее. Он не подумает возиться с чьими-то кишками, как хирург». «А это что, плохо?» Они посмотрели на нее, как на сумасшедшую. «Это же непристойно», — сказала Роуз. «Конечно же, мистер Делтон сейчас не занимается этим. Он сложил свои полномочия в армии, когда его тетя Леди Хелстед отдала Богу душу. Теперь он живет в Хелстед-Холл». «И чем занимается?» Роуз пожала плечами. «Он джентльмен». Это значило, как поняла Кендра, что он либо сдает часть земли местным фермерам, либо нанимает местных для работы на земле, которую унаследовал. «Герцог кажется милым», — заметила, как ни в чем не бывало Кендра, поднимая пару щипцов для сервировки, для того, чтобы их почистить. «О, он славный и еще такой умный! Он всегда на крыше, изучает звезды и все такое. Как жалко, что это произошло с его женой и ребенком». «Что произошло?» — Роуз рассказала. «Это было до того, как я родилась. Но моя мама рассказала мне, как герцогиня вместе с крошкой отправились плавать на корабле. Их забрало судно Дэвид Джонса, это точно. Это был светлый день. Никто не знает, что произошло, но его светлость нашел свою жену на пляже. Леди Шарлотта навсегда пропала в море». Это объясняло странное отношение Элдриджа к той жертве, найденной в воде, подумала Кендра. Молли вздрогнула. «А я слышала, что его светлость сошел с ума». «Ну да», — согласилась Роуз, понизив голос, полируя и натирая серебро. «У него всегда были странные заскоки. Но это я с уважением говорю. Но моя мама сказала, что он закрылся тогда в своем кабинете. Единственный, кто смог ему помочь, был маркиз». «Маркиз?» «Племянник его светлости, Александр Морган, маркиз Садклифа, а он тогда был еще совсем пареньком». «О, тот привлекательный юноша?» — вздохнула Молли. «Он вне твоей досягаемости, Молли Денверс». «А я ничего и не говорила, но у него такие глаза, правда?» Кендра сменила тему. «Кто-нибудь из вас слышал о том, чтобы в округе разыскивали пропавшую девушку?» Они обменялись нервными взглядами. «Ты что думаешь, что этот монстр живет где-то здесь?» — спросила Роуз. «Пока что рано что-то утверждать». «Не, Дженни уехала в Бат, но я не знаю, чтобы кто-то пропал», — прошептала Молли. Они погрузились в тревожное молчание. Кендра пожалела, что посеяла страх, который теперь видела в глазах Твинни. В 5:50 Кендра извинилась и удалилась в комнату, которую она разделяла с Роуз. Она вымыла руки и лицо и воспользовалась ночным горшком. Затем она вспомнила о чипце, сняла его с головы и бросила на кровать, после чего направилась в кабинет герцога. Герцог, Морланд и Делтон сидели вместе с еще одним мужчиной. Алек занял свою излюбленную небрежную позу, облокотившись на камин. У каждого из них в руках был стакан из тяжелого хрусталя и металла с бренди. Свечи были зажжены, огонь трещал за каминной решеткой. Они встали, когда она вошла, знак вежливости, который ей крайне редко оказывали в 21 веке. Элдридж улыбнулся. «Мисс Донован, позвольте представить вам нашего констебля, мистера Хиллиарда». Кендра взглянула на него, протягивая руку. Ей показалось, что ему было за 40. У него были редеющие темные волосы, круглое красное лицо, плотное телосложение. Он казался немного смущенным, но она не была уверена, было ли это потому, что он удивился, что она пожала ему руку, или потому, что его представляли служанки, или потому, что он находился в кабинете герцога и пил бренди. Она подозревала, что последнее обстоятельство не было для него обычным делом. Она заметила, что одежда мужчины была менее роскошной, чем у остальных господ в комнате. Но, заметила с оттенком сухой иронии Кендры, все же его одежда была на несколько порядков лучше, чем то, что было надето на ней. «Мисс!» — он дипломатично кивнул ей. «Мистер Хиллиард!» Элдридж спросил Кендру. «Вы не хотите выпить, мисс Донован? Может быть, Херриса?» «Нет, спасибо!» Она услышала неодобрение в своем собственном голосе и напомнила себе, что находится не в командном пункте ФБР, окруженная профессионалами. Да поможет ей Господь. Это все происходит задолго до того, как обширная сеть специализированных правоохранительных агентств объединится для защиты своих граждан. Вообще-то здесь, в Англии, ближайшие 14 лет не появится даже настоящего представления о полиции, вплоть до того момента, когда сэр Роберт Пилл не введет закон о службе столичной полиции Лондона. Спустя несколько веков туристы, посещающие Англию, может, и не будут знать имя Роберта Пилла, но точно вспомнят, что лондонских полицейских называют Бобби, конечно же, в его честь. «Мы отправили за сыщиком. Он должен быть здесь завтра утром». Возвращаясь к своему месту за столом, герцог взял свою трубку, но даже не предпринял попыток зажечь ее. «Мисс Донован, пожалуйста, присядьте. Нам нужно начать». Он подождал, пока Кендра займет свое место на диване рядом с Хиллиардом. «Мистер Делтон, каковы ваши наблюдения?» «Мисс Донован права». Он едва заметно кивнул ей, чтобы признать этот факт. Кендра почувствовала на себе затаенные взгляды всех, кроме герцога. «У женщины была сломана подъязычная кость, щитовидный и перстневидный хрящи. В ее легких не было воды. Она умерла от удушья, а не утонула». «Ее неоднократно душили, как и предполагала мисс Донован?» — спросил Алек, хотя видел доказательства своими глазами. «Мои наблюдения подтверждают теорию мисс Донован, хотя я не могу с точностью назвать время смерти, но, основываясь на степени трупного окоченения, я предполагаю, что она умерла в ранние утренние часы, где-то между 3 и 4 часами, но это только догадка. Ее желудок был пуст, она не ела много времени. Я насчитал 53 ранения в туловище девушки. Согласно моим подсчетам, мы имеем дело с 4 разными ножами, и все 53 ранения были нанесены при жизни». «Святая Матерь Божья!» — вздохнул Хиллиард. «Кто бы это ни совершил, он, должно быть, абсолютно сошел с ума», — сказал Элдридж. Он выглядел потрясенным. «И да, и нет», — быстро ответила Кендра. «Его психоз, его сумасшествие таятся внутри его. Всем окружающим он будет казаться вполне нормальным», — мистер Хиллиард поднял брови. «Откуда вы это знаете?» «Потому что он организован. Он уже совершал это и раньше. Он знает, как затеряться в толпе». «Мы никогда раньше не находили девушек, умерших подобным образом», — возразил Морланд. «Возможно, он работал не в этой местности. Или мы не должны были найти эту девушку». Она вспомнила, когда впервые прибыла к этому замку. Это было несколько веков назад. и местность, окружавшую его. «Где тут океан? В 2 милях?» Алек наблюдал за ней из-под тишка. «Поблизости». «Вы говорили, что здесь проходит водораздел. Убийца, возможно, выбросил тело в реку, ожидая, что его отнесет течением в океан». «Это же было бы довольно беспечно с его стороны, не так ли? Почему бы не захоронить девушку? Избавиться от нее каким-то другим способом, чтобы ее не нашли?» «Я не знаю». И это ее беспокоило. Это было беспечно. «Этот субъект может...» «Субъект? Что вы под этим понимаете? Скажите на милость». Элдридж любопытно смотрел на нее. «О, боже! Несмотря ни на что, она забыла, в каком месте находилась, в каком времени». «Неопознанный субъект», — объяснила она. «Убийца». «Он, возможно, расслабился. Или он хотел, чтобы ее нашли?» Она посмотрела на Делтона. «Ее изнасиловали?» Он вспыхнул и не смог встретиться с ней взглядом. «Да». Герцог выглядел мрачным. «Он монстр». «Да, но он не выглядит как монстр. Это очень важно, чтобы все понимали это». Она внимательно осмотрела лица всех присутствующих. «Он ничем не отличается внешне от вас или меня». «Боже!» Хилиард выпил оставшийся бренди одним глотком. «Прямо сейчас жертва — наша единственная ниточка, связывающая нас с убийцей», — сказала Кендра. «Нам нужно узнать, кто она». «Я не думаю, что она отсюда. Она не была дочерью фермера, служанкой или кем-то из рабочей среды», — медленно произнес Делтон. Кендра посмотрела на него. «Почему вы так думаете?» «Из-за ее рук. Ладони не были грубыми. Никаких мозолей, никакого признака ручного труда». Лицо Кендры от удивления вытянулось. Мягкие гладкие руки были настолько привычны для девушек в ее мире, что она даже не подумала, что это может показаться необычным в эту эпоху. «Могла ли она быть леди?» — поинтересовался Морланд, попивая свой бренди. «Сомневаюсь», — сказал Алек. «Если бы исчезла дочь кого-то из высшего сословия, уже бы подняли шум. Если только представитель знатного рода не захотел бы избежать скандала», — возразил Морланд. Элдридж нахмурился. «Вы, джентльмены, вращаетесь в обществе. Вы ее не узнали?» «Мне она показалась немного молодой для того, чтобы начать выходить в свет, герцог», — заметил Алек. «Она могла быть дочерью какого-то горожанина», — предположил Хиллиард. «Нет, я так не думаю». Делтон откашлялся. Он снова выглядел так, будто ему неловко. «Полагаю, она проститутка». «Это как вам может быть известно?» — констебль поднял брови. «Девушка, мне кажется, ей было около 15, была однажды беременна, но ребенок не был рожден». «Понятно», — сказал медленно Элдридж. Алек выпрямился. «Выкидыш или аборт?» «Аборт». «И что, поэтому она проститутка?» — спросила Кендра. Все 4 мужчин, казалось, посчитали ее вопрос шокирующим. «Мисс Донован, женщины, получившие аристократическое воспитание, не прибегают к услугам подпольного акушера». Это было все, что сказал герцог. Кендра задумалась об этих словах. По ее мнению, если женщина была доведена до отчаяния, была достаточно напугана, она могла сотворить все, что угодно, наплевав на законы и общественные ограничения. Делтон продолжил. «Как и ее руки, ее ноги мягкие, в хорошем состоянии, никаких мозолей, натоптышей и иных изъянов». Морланд поднял стакан с бренди и пробормотал. «Похоже на описание женщины, которая работает на спине». Хиллиард был единственным, кто счел эту пошлую шутку веселой. Поймав укоризненный взгляд герцога, он притворился, что кашляет, а не смеется, и выпрямился в своем кресле. «Извините, шеф, ваша светлость». «Она не была уличной проституткой», — продолжил Делтон. «Она была слишком нежной, я бы сказал. Уличные шлюхи грубые и неотесанные. Никаких признаков того, что она употребляла алкоголь или что-то подобное». «Может, она только начала заниматься этим делом?» — предположил Алек. «Она довольно молода». «По моим подсчетам, шрамам от беременности и аборта по меньшей мере 2 года». «Ей же было всего 13», — пробормотала Кендра. «Она, возможно, работала в академии», — сказал Делтон. Кендра посмотрела на него. «В академии?» «Хм, это... бордель», — сказал нетерпеливо Алек. «Или она была чьей-то любовницей?» Кендра решила не озвучивать свои мысли о мужчине, который брал себе в любовнице 13-летнюю девочку. Вместо этого она сказала: «Хорошо, будем исходить из предположения, что она работала проституткой. Это уже лучше, чем ничего для начала». Она остановилась, немного удивленная тем, что произнесенные ею слова были действительно правдой. Когда она заходила в кабинет, она немногого ожидала. Конечно, она не могла прибегнуть к своим привычным инструментам — судебно-медицинской экспертизе, базам ФБР, даже к СМИ. Пусть последние и были раздражающим фактором, но они делали свое дело, публиковали фотографии жертв, на которых могли бы узнать какого-нибудь Джона или Джейн Доу. Джон Доу, Джейн Доу. В правоохранительных органах США под этим псевдонимом подразумевается неопознанное тело мужчины или женщины соответственно. Ее взгляд упал на портрет женщины и ребенка над камином. Ей пришла в голову мысль. «А можем ли мы попросить кого-то сделать портрет жертвы?» — спросила она. «Если бы мы это сделали, то, может, могли бы напечатать его в местной газете. Кто-нибудь узнал бы ее, откликнулся бы». «Леди Ребекка», — начал Делтон. «Невозможно», — Алек посмотрел на него уничтожающе. «Ей пришлось бы увидеть тело, чтобы его нарисовать». «Кто такая леди Ребекка?» — спросила Кендра. Алек посмотрел на нее сердито и ответил: «Леди». Кендра нахмурилась, хоть и знала, что его отношение было нормой в этом мире. К женщинам благородного происхождения относились немногим лучше, чем к фарфоровым куклам. Она вспомнила, что однажды читала о том, что женщинам частенько запрещали посещать похороны, так как боялись, что их нежная натура может быть травмирована. «Из этого в любом случае ничего не выйдет», — сказал Элдридж. «Ни одна уважаемая газета не напечатает рисунок с изображением блудницы. Нужно попросить сыщика взять с собой описание девушки и навести справки в Лондоне». «Это если она была из Лондона», — подчеркнул Морланд. «Лондон вряд ли единственный город, в котором есть бордели. Она могла быть из Академии Бата, Манчестера или Глазго». «Лондон — ближайший город», — подчеркнула Кендра. «Зачем ему искать свою жертву в другом месте?» Морланд уставился на нее поверх своего стакана с бренди. «Если мы установим личность малютки, как это поможет нам обнаружить убийцу, мисс Донован?» Кендра едва заметно пожала плечами. «Это зацепка. Если она приведет нас в Академию, он может быть их клиентом. Кто-то еще в борделе может знать, кто он». Взгляд герцога был взволнованным, когда он посмотрел на нее. «И вы правда полагаете, что он снова совершит убийство?» «Я знаю, что он убивал раньше. Знаю, что он убьет снова. И...» Она задумалась и вдруг облизала свои сухие губы. Она не знала, сможет ли он или кто-то из присутствующих мужчин принять то, что она собиралась сказать. Она понимала, что это будет самое сложное. «И, — сказала она уверенно, — вы, скорее всего, с ним знакомы». Ей не пришлось долго ждать реакции. Морланд посмотрел на нее возмущенно. «Это абсурд!» Хиллиард, вытаращившись на нее, проговорил: «Однако...» Даже Делтон покачал головой. «Нет, кто бы это ни совершил, это...» «Сумасшедший! Монстр! Да, мы уже об этом говорили», — сказала она нетерпеливо. «Я говорила вам, он будет казаться вполне нормальным. Вы можете говорить с ним и никогда по-настоящему не знать, кто он, его природу, что он совершал. Скорее всего, он живет где-то поблизости, или, по крайней мере, он знаком с этой местностью». Она видела их недоверие и не могла их винить. Черт, мысль о том, что где-то поблизости живет серийный убийца, было сложно принять даже в 21 веке. Все молча смотрели на нее и друг на друга. Герцог вздохнул, затем встал. «Что ж, вы без сомнения дали нам пищу для размышлений, мисс Донован. Сыщик из Лондона будет здесь завтра». Понимая, что на этом собрание окончено, все встали. Элдридж вышел из-за стола и положил руку на предплечье Кендры, когда все мужчины, за исключением Алика, покинули комнату. Когда дверь за ними закрылась, Алик поднял свой стакан, обращаясь к Кендри с явной издевкой. «Что ж, мисс Донован, вы оживили то, что должно было быть еще одной скучной вечеринкой!» Она послала ему раздраженный взгляд и затем повернулась к герцогу. «Вы мне верите?» — прямо спросила она. «Мне бы не хотелось», — признался он. «Но я видел, что совершили с этой девочкой. Я не могу не принимать во внимание то, что вы нам сообщили. Посмотрим, что нам скажет на этот счет сыщик». Кендра нахмурилась и подумала, что бы это значило. Передаст ли герцог расследование этому сыщику? Пусть он и был детективом, но детективом из XIX века. У нее внутри все сжалось. Была еще одна вещь, которую ей следовало предпринять. «У вас, случайно, нет меловой доски?» — спросила она. Герцог, казалось, был заинтригован ее вопросом. «Меловая доска?» «Да». О, черт! Когда была изобретена меловая доска, она не знала. Но по реакции герцога она поняла, что, скорее всего, она еще не изобретена. «Что-то, на чем можно было бы писать?» Она показала жестами. «Знаете, дети в школе их используют». «Думаю, она имеет в виду грифельную доску», — предположил Алик. Кажется, его это забавляло. «А, да, у нас есть грифельная доска в классной комнате. А зачем она вам?» Кендра раздумывала над вопросом. «В вашей лаборатории вы делаете записи касательно ваших наблюдений ночного неба. Вам это помогает, опираясь на уже известные факты, предугадывать какие-то события и выдвигать теории. Эдмунд Галлей использовал гравитационный закон Ньютона, чтобы найти комету и предположить ее орбитальный маршрут. Мне нужно организовать наблюдение по такому же принципу». Элдридж уставился на нее с интересом. «Вы хотите предугадать маршрут нашего убийцы?» «Да, и если нам повезет, мы сможем воспользоваться им и поймать его до того, как он совершит очередное убийство». Глава 16. В этом не было сомнений. Кендра Донован была заносчивой, беспардонной особой. Вот о чем думал Алик, опираясь на одну из колонн каррарского мрамора у входа в бальный зал, где его тетя организовала вечерние танцы для развлечения гостей. Могли ли подсчеты Кендры помочь предугадать действия этого сумасшедшего? Он в этом очень сомневался. Где такое видано? «Это правда?» Выпрямившись, он взглянул в умные васильковые глаза леди Ребекки Блэкберн, которая подошла к нему сзади. Он знал ее с рождения. Будучи крестницей герцога и единственным ребенком графа Кендала, она часто посещала замок, и ее каникулы совпадали с его собственным пребыванием в замке. Он был так же, как и герцог, опустошен, когда в возрасте 7 лет ее поразила оспа. Никто не ожидал, что она выживет. Она их всех удивила, пережила болезнь, пусть и не без последствий. Ее лицо было ужасно обезображено оспинами, последствиями болезни. Из-за этого ее долгое время дразнили и сторонились. Неудивительно, что она предпочла отказаться от своего лондонского сезона в пользу занятий искусством и деревенской жизни. И в свои 23 ее уже списали со счетов. У нее не было никаких перспектив замужества, разве что ее внушительное состояние, а совсем не личные качества, могло привлечь каких-то проходимцев. Озорной и ласковый ребенок, каким он ее знал, мог легко озлобиться на фоне этих печальных обстоятельств. Вместо этого она, казалось, была в ладу сама с собой. Чем подумал с сожалением Алик, он сам не мог похвастаться. «Что же?» — настаивала она. «Что правда?» «Не будь дураком, Садклифф!» Ребекка игриво погладила его руку своим веером. «Все говорят об убийстве. Говорят, что убийца все еще разгуливает где-то». Хотя толпа вокруг них была увлечена разговорами и танцевала оживленную кадриль, Алик понизил голос. «И когда ты начала верить всяким сплетням, Бекка?» «С тех пор, как мертвую девушку нашли в озере», — ответила она энергично. «Не уходи от ответа, Сатклифф. Ты уже сегодня один раз от меня отмахнулся. Я не позволю тебе повторить это». «Если это о том, что я не разрешил тебе посмотреть на тело, я искренне защищал твои интересы». Ребекка закатила глаза. «Я сама могу защищать свои интересы. Большое спасибо тебе. И я была бы тебе благодарна, если бы ты об этом не забывал. Я заметила, что сегодня ты прогнал не всех женщин». Так как он продолжал молчать, она еще раз его погладила веером. «Кто она, Сатклифф? Служанка с короткими волосами?» Это был хороший вопрос. «Она американка, что может объяснить тебе некоторые ее особенности, включая стрижку». Ребекка засмеялась. «Каролина Лэм остригла свои волосы». «Ты понимаешь, о чем я. Каролина Лэм — эксцентричная особа, которая выставляет себя посмешищем во всей этой интрижке с лордом Брайаном». Так как она не могла с этим поспорить, она просто принялась размахивать веером. «Говорят, что этот сумасшедший сделал с девушкой самые ужасные вещи». Алек нахмурился. «Это не то, чем можно развлекать Бамонт». «Но все же их так легко развлечь», — прошептала она сухо. «Что еще они говорят?» «Что девушка была проституткой». Алек нахмурился еще больше. «Черт побери, тот факт, что Бекка слышала об этой детали, означало одно. Либо кто-то из присутствовавших в кабинете распространял сплетни, либо это какой-то лакей подслушивал у дверей. Оба сценария были вполне реальными». «От кого ты об этом слышала? Скажи на милость». «От Мэри, моей горничной, конечно. Хотя об этом судачат по всему замку. Рискну предположить, что и по всей деревне. Она сказала мне еще, что вы вызвали сыщика из Лондона». Она посмотрела на него испытующе. «И что эта служанка помогает герцогу найти убийцу». Алек раздраженно сжал губы. Он заметил на другом конце комнаты Габриэла, который пробирался сквозь двери, ведущие в сад, со своей фляжкой. Снова. В последнюю секунду его друг, капитан Харкурт, успел уберечь его от большой урны, с которой иначе он неизбежно бы столкнулся на своем пути. «И что же?» — Ребекка не сдавалась. «Эта служанка правда помогает его светлости?» «Мисс Донован, как оказалось, довольно много знает о поведении преступников». Ребекка внимательно присматривалась к нему. «Ты что, смеешься?» Когда он ничего не ответил, она пробормотала. «Как интересно. А она, похоже, оригинальна». «К такой оригинальности не стоит стремиться, дорогая». Она ухмыльнулась. «Если не оригинальная, что тогда?» «Дерзкая девчонка». Она замолчала. Улыбка исчезла с ее лица. «Сатклифф, говорят еще кое о чем». «Да?» Вместо того, чтобы сразу ответить, она перевела свой взгляд на знакомые лица, кружащиеся по бальной комнате, интерьером которой занимался никто иной, как Джон Наш, собственной персоной. Необъяснимый холодок сковал ее плечи. «Говорят, что убийца, кто-то нам известный», произнесла она медленно, затем встревоженно посмотрела на маркиза. «Это же просто бессмыслица! Так ведь, Сатклифф?» «Это звучит именно настолько нелепо, чтобы быть бессмыслицей». «Не слышу уверенности в твоем ответе». Алек вздохнул и впервые пожалел, что она была такой чертовски наблюдательной. «В этом и дело, моя дорогая. У меня нет четких ответов. У меня есть только очень много вопросов. Включая Кендру Донован», — подумал он. К 11:30 вечера Кендра решила, что быть служанкой в 19 веке было чертовски изнурительно. Все ее мышцы дрожали так, будто она прошла недельный курс тренировок с терминатором за один день. Она подсчитала, что сделала сегодня около 10 миль, бегая вниз и вверх по задним лестницам, заполняя гостевые комнаты провизией и горячей водой для принятия ванны, а потом, принося наверх блюда с едой для лакеев в ливрее, которые те позже доставляли к ужину в 8 часов вечера. 2 часами позже она уже была в составе команды служанок, которые убирали со стола и отмывали столовую после того, как гости ушли танцевать в бальную комнату. Единственные слуги, которым приходилось тяжелее, были, как она полагала, посудомойки и уборщицы. Первым приходилось очищать огромные котлы, сковородки и блюда, использованные в течение вечера. Их руки после этого были грубыми и красными. Вторым нужно было собирать, опустошать и приводить в порядок все ночные горшки в замке. Ранее она узнала, что уборные и туалетные комнаты в замке функционировали, но по какой-то причине все предпочитали использовать ночные горшки. Ей рассказывали, что герцог начал устанавливать туалеты Брама, которые, как она поняла, были примитивной версией современных туалетов, которые уже вообще-то были изобретены несколькими годами ранее. Однако эти туалеты еще не были введены во флигеле для слуг. И Роуз вполне это устраивало. Хитроумное устройство казалось ей подозрительным. Но на самом деле единственная водопроводная система, которая могла бы по-настоящему заинтересовать Кендру в настоящий момент, было джакузи. «Ты не человек, Роуз!» Она простонала, когда они снова забирались вверх по лестнице. «Мои мышцы горят!» Твинни хихикнула. «Это обычный день, мисс. Наверное, вы всегда были горничной и поэтому не привыкли к такому». «Да, я не привыкла к такому. Ни к чему такому». Они обе держали свечи. Свет бешено скакал по стенам. Несмотря на свою смертельную усталость, Кендра остановилась, когда они достигли первого этажа, который по американской традиции назывался вторым. «Роуз, а где классная комната?» «Классная комната? Зачем вам, мисс? Мне нужно поработать. Но мы закончили нашу работу». Кендра слабо улыбнулась. «Мне нужно собраться с мыслями, а для этого мне нужна грифельная доска». «Это из-за того убийства?» «Да». Роуз погрузилась в свои мысли. «Герцог мне разрешил», — настаивала Кендра. Твинни пожала плечами. «Тогда пошли». Классная комната располагалась в восточном крыле замка. До нее можно было добраться по редко используемому коридору, в котором даже не было канделябров на стенах для освещения. «В замке больше не было малышей, кроме леди Шарлотты», — прошептала Роуз. «Там комнаты няни и гувернантки». Она показала на две закрытые двери и затем открыла двойные в конце коридора. «Вот и классная». Четыре огромных окна от потолка до пола украшали стену. Луна маячила где-то высоко, ее сияние было достаточно сильным для того, чтобы наполнить комнату холодным светом. Иначе, как подозревала Кендра, их скромные свечи никогда бы не рассеяли плотные тени. Она увидела пять парт, четыре, судя по размеру, для детей и одну для взрослого. Книжные шкафы загораживали другую стену напротив камина. В комнате имелся крепкий деревянный стол и множество других вещей, включая глобус, несколько пожелтевших карт, пустой мольберт и кисточки для рисования с маленькими горшочками. На стене, позади парты для взрослого, висела меловая доска, то есть грифельная доска, поправила себя мысленно Кендра. В воздухе стоял запах плесени и общая атмосфера заброшенности. Кендра почувствовала, будто нашла игрушку ребенка, который вырос и теперь стал взрослым. У этой комнаты был такой же тоскливый вид. Роуз дрожала позади нее. Некоторые слуги говорят, что слышали плач ребенка, когда проходили мимо этих комнат поздно вечером. Кендра остановилась, подобрав один неровный кусок грифеля размером с большой палец и посмотрела на молоденькую девушку. «Это, возможно, ветер, Роуз. Или их воображение. Вы не боитесь призраков, мисс?» «Не боюсь того, во что не верю». В качестве эксперимента она провела линию на доске. Результат был похож на то, что получилось бы с использованием мела. «То есть вы не верите в существование призраков?» Она ухмыльнулась. «Только тех, которых я вижу наяву». Она использовала свой фартук, чтобы стереть отметку, которую сделала, и нахмурилась, когда не получилось. Она стала тереть сильнее. «Вам нужно намочить», — произнесла Роуз за ее спиной. «А!» — она обернулась и увидела, что служанка снова на нее странно смотрит. «Спасибо, Роуз». Роуз стояла в нерешительности. «Это все, мисс? Ты же знаешь, что можешь называть меня Кендра». «Ах да, мисс». Кендра улыбнулась. «Иди спать, Роуз. Я скоро вернусь. Мне нужно только поработать здесь над парой вещей». Когда Роуз ушла, она забрала с собой свою свечу, сократив все освещение до единственного трепещущего пламени свечи и свечения луны. Кендра быстро огляделась в поисках свечей или лампы, но вокруг ничего больше не оказалось. Она подумала, что эта хозяйственная миссис Денбери забрала все полезные предметы из этой комнаты перед тем, как ее заперли. Поставив свечу на парту, Кендра начала работать. На грифельной доске она нарисовала три вертикальные линии. В первом столбце она написала «субъект», посередине «виктимология», в третьем «экспертиза», «схема». Она начала с середины. Жертва — Джейн Доу, возраст — примерно 15, раса — европеоид, волосы — каштановые, глаза — карие, рост. Кендра закрыла глаза, чтобы вспомнить девушку. Она была небольшого роста, примерно 130 сантиметров. Что касается веса, Кендра сомневалась, что стрелка на весах зашла бы дальше 45-47 килограмм. Она открыла глаза и бегло записала информацию. Удовлетворенная результатом, она двинулась дальше. Профессия — проститутка, предположительно. Кендра прервалась, размышляя над этим фактом. Ничего удивительного. Даже в 21 веке проститутки становились основной целью серийных убийц. Они были отбросами общества. Мертвая проститутка никогда не вызывала столько шума, ужаса и разговоров в СМИ, как мертвая домохозяйка. Но все же, как утверждали эти мужчины, девочка работала в борделе и не была уличной шлюхой. Вероятность, что ее кто-то искал, становилась выше. Существовала и более легкая добыча. Почему именно эта девочка? Перейдя ко второму столбику, Кендра начала заканчивать предложение вопросительным знаком. Тело брошено в реку. Специально или по ошибке? Хотел ли убийца, чтобы Джейн Доу нашли? Или он ожидал, что тело отнесет в море? Волосы отрезаны кусками. Сувенир на память? Единственный след от укуса на груди. Сексуальная подоплека? Многие серийные убийцы кусали своих жертв. Она об этом знала. Отметка зверя. Так Кит Симпсон, первый британский исследователь-эксперт по судебной медицине, называл укусы, нанесенные убийцами своим жертвам, в 20 веке. То обстоятельство, что у Джейн Доу была всего одна отметина от укуса, было, однако, интересным. Скорее всего, это часть фантазии, которая сформировалась со временем. У Джейн Доу было 53 ранения на теле, нанесенные четырьмя разными ножами. Кендра подумала над тем, значит ли что-то количество ранений и применение разных ножей. Жертва была в наручниках. Она была маленькой, поэтому ее было легко удерживать, если только убийца сам не был хрупкого телосложения. Жертву изнасиловали несколько раз, душили несколько раз. Получал ли убийца сексуальное удовольствие от нарастающего ужаса девушки? По характеру ран и степени разложения можно было решить, что девушку убили прошлой ночью. Кендра вспомнила о картах герцога и задалась вопросом, имеет ли какое-то значение полнолуние, было ли оно частью схемы, по которой действовал этот субъект. Кендра вернулась к первому столбику. Субъект. Большой знак вопроса. Она медленно подняла руку, сжала кусок грифеля и написала: «Убийца, зацикленный на своей миссии, или убийца, зацикленный на власти и контроле?» «Не зацикленный на миссии». Она приподняла свой фартук, чтобы стереть эту фразу. Затем вспомнила, что его сначала надо намочить. Она ограничилась тем, что просто зачеркнула «зацикленный на миссии» и обвела «зацикленный на власти и контроле». Вот с кем они имели дело. Кто-то, кто подстегивал страх своей жертвы, наслаждался ее страданиями, хотел слышать ее крик. Крики. Холодок пробежал по спине Кендры. Так всегда бывает, когда сталкиваешься со злом. Она много сражалась за то, чтобы стать агентом в поле. Но она помнила свое первое дело, когда нескольких девочек-тинейджеров нашли убитыми в Кентукки. Их тела выбросили вдоль Апалачской тропы. Им перерезали горло, но смертельное ранение было спрятано под милым розовым бантиком, который убийца повязал им на шее. Ступни каждой жертвы были отрублены и забраны в качестве сувенира. Она вспомнила, как ее живот скрутило, и как она с трудом успела, спотыкаясь, дойти до оврага, где ее сразу вырвало. По прошествии лет она привыкла к шокирующим, неописуемым картинам, жужжанию мух, к тошнотворному гнилому запаху смерти. Но она никогда не свыкнется с извращенным сознанием преступников, которые способны совершать подобные зверства. И слава богу! «Кто ты, сукин сын?» — прошептала она, уставившись на раздел, в котором было меньше всего информации. Она снова подняла грифель и записала: «Мужчина, знакомый с местностью, умный, организованный». Облако проплыло мимо луны, оставив светить лишь скудное пламя свечи. Тени вокруг нее стали плотнее и принялись красться по стенам, как изможденные души, сбежавшие из загробного мира. От напряжения у нее резко кольнуло в области затылка. Сердцебиение ускорилось, когда она вспомнила историю Роуз о стенающем ребенке. «Возьми себя в руки, Донован!» Она не верила в призраков. Но опять же она и в путешествие во времени раньше не верила. Она почувствовала, что задерживала дыхание и резко выпустила воздух с облегчением, когда луна снова появилась и наполнила комнату своим серебряным светом. Глупо. Она вела себя глупо и непредсказуемо. Два слова, которыми раньше редко можно было ее описать. Она снова глубоко вдохнула и выдохнула. Она не верила в призраков, но она верила в зло, человеческое зло. Бросив грифель на парту, она сделала пару растяжек, чтобы расслабить свои напрягшиеся мышцы. Захватив свечу, она двинулась в сторону двери. Остановилась, снова взглянув на заметки, которые сделала. Их уже не было видно в темноте. Темнота поглотила все. Но это не означало, что их там не было. Как и его, подумала она. Он может быть в тени, но она знала, что он был где-то рядом. Охотился. На этот раз, когда комок напряжения свернулся внутри нее, и она снова почувствовала укол в затылок, это было не из-за разыгравшегося воображения. Это было потому, что она знала, что была права. Маленькую шлюшку нашли. Он не ожидал этого и не должен был этому радоваться. Но все же, когда ее нашли, он без сомнения почувствовал какой-то сладкий, жаркий прилив наслаждения. Слышать шепот тех, кто его окружал, различать шок, ужас и дрожь сомнения в их голосах. Его опьяняло осознание того, что сегодня они заснут с мыслью о нем, будут бояться его. И от себя он этого тоже не ожидал. Того возбуждения, которое ощущал, понимая, что пленил это общество. Легкомысленное, беспомощное общество, которое ополчилось бы на него в мгновение ока, если бы знало, кто он. Он не мог рисковать выдать себя. Его, без сомнения, повесят в Ньюгетской тюрьме. Но его работа — это другое дело. Он никогда раньше не думал об этой возможности. В каком-то смысле это даст вторую жизнь этим мертвым проституткам. У них появится новая цель, которую он для них не предполагал. Эта мысль забавляла его, интриговала его, вдохновляла его. Ему все равно следовало быть очень осторожным. Он не дурак. Решение герцога привлечь к расследованию сыщика усложняло ситуацию. Но в конце концов, если он доставит слишком много хлопот, ему просто придется взять дело в свои руки. А пока что он с удовольствием померится силами со своими противниками. Он вспомнил об этой женщине. Снова почувствовал это волнение внутри. Возбуждение, дрожь и предвкушение. Это напомнило ему то чувство, которое овладело им незадолго до того, как он выбрал одну из шлюх для своего удовольствия — Кендра Донован. Он прошептал это имя, наслаждаясь тем, как оно звучало в его устах, как экзотический ликер, сладкий и манящий. Она была всего лишь женщиной, даже меньше того, учитывая ее статус служанки. Она, без сомнения, была шлюхой, достаточно умной, чтобы вкрасться в доверие влиятельного герцога Элдричского. Старик всегда был заскоками, и, как любая дочь Евы, служанка почувствовала в нем эту эксцентричность и использовала ее, манипулируя ею себе на благо. Она женщина, поэтому ее нельзя было считать настоящим противником. Однако он не мог отрицать, что она была интересным элементом в этой игре. Он обрадовался ее участию, обрадовался возможности встретиться с ней. И когда придет время, он с удовольствием убьет ее. Глава 17. На следующее утро в 6:30 Кендра проснулась в холодном поту. Ее сердце бешено билось. Слух уловил те же звуки, что разбудили ее предыдущим утром. На долю секунды она все еще лелеяла глупую надежду на то, что спала все последние 48 часов. Однако первое, что она увидела, когда открыла глаза, была свеча на ночном столике, которая вернула ее в реальность. Точнее, в ее реальность на настоящий момент. Начало 19 века. Серийный убийца, охотящийся за проститутками. Ей захотелось натянуть тонкие покрывала на голову и снова уснуть. Ей хотелось заставить себя вернуться в 21 век. Вместо этого она с трудом, все ее мышцы одеревенели, заставила себя принять сидячее положение. И как раз в этот момент из-за ширмы появилась Роуз и улыбнулась ей. «Доброе утро, мисс!» «Боже, я думала, что нахожусь в хорошей форме», — пробормотала Кендра. Она заставила себя встать и сделать пару упражнений по йоге в этом узком пространстве. «Ты что такое делаешь?» Роуз смотрела на нее в замешательстве. «Собаку головой вниз!» «Что?» — Кендра выпрямилась. «Мне это помогает расслабиться». «Как скажете, мисс, у вас что, нет ночнушки?» Роуз уставилась на рубашку, до которой она разделась вчера вечером. «Нет!» — она исчезла за ширмой, вымыла лицо и почистила зубы тем же способом, который использовала вчера. К тому моменту, как она снова возникла из-за перегородки, Роуз уже оделась и ждала, пока она застегнет на ней платье. «Мы слышали, что его светлость вызвал охотника на воров из Лондона». «Охотника на воров?» «Сыщика. Господа нанимают их, чтобы найти всяких мерзавцев». «А, сыщики из Лондона. Ну да, герцог послал за одним из них». «Означает ли это, что вы больше не будете помогать герцогу?» Если бы это был 21 век, она бы уже ехала в бюро или организовывала оперативный пункт в том провинциальном полицейском участке, где потребовалась поддержка ФБР. Была бы четкая схема, которой она бы придерживалась, и она знала бы свое место в этой системе. Но каково было ее место здесь? Тут в глазах всех она была служанкой. Когда она вышла за рамки своей роли вчера, было понятно, что это приведет людей в замешательство и вызовет гнев. Она сделала то, что казалось ей естественным, но это было абсолютно неестественно в этом мире. «Мисс!» «Что?» «Ой, извини, я уверена, что буду помогать герцогу». Когда они вышли из комнаты и спустились вниз по лестнице, она нахмурилась, вспомнив распоряжение мисс Денбери. «Но думаю, что я буду помогать на кухне, пока он не позовет меня». «Ну да, мисс». На кухне две служанки драили и натирали графитом огромную плиту. Огонь в каминах уже горел, нагревая гигантские баки с водой. Месье Антон бормотал что-то на французском, бросая на лакеев, слоняющихся туда-сюда, грозные взгляды. Было тихо и спокойно, но Кендра знала, что к полудню комната будет вся кипеть от движения и жары, и здесь будет больше людей, чем на Пенсильванской платной автомобильной дороге во время праздничных выходных. Кендра снова почувствовала на себе взгляды, пока шла позади Роуз в столовую для младшего персонала, где их уже ожидал легкий завтрак. Подносы с охлажденным мясом, чайники с чаем и, аллилуйя, кофе. Несколько служанок и лакеев уже сидели за длинным столом из сосны. Они прекратили свою беседу и уставились на Кендру. Она испытывала неловкое чувство, когда следовала за Роуз к буфету и клала на тарелку холодные закуски и две булочки. Она налила кофе в глиняную чашку, один аромат сделал ее счастливой. «Вы знаете, мисс, что там с убийством?» — спросил ее молодой лакей, как только она села за стол. «Ну да», — вставил другой мужчина. «Вы знаете, кто это сделал?» «Кто была эта малышка?» — спросила служанка. «Мы слышали, что она, может, распутница из Лондона, а я слышала, что она из Глазго». Кендра отпила кофе и почти ахнула. Так она истосковалась по своей дозе кофеина. «Нам пока что ничего не известно», — она наблюдала за ними из-за ободка чашки. «Такое раньше происходило, чтобы находили неизвестную молодую женщину за последние 10 лет. Так же, как Роуз и Молли, которым она задала вчера тот же вопрос, они посмотрели на нее в ужасе и сразу же запротестовали. «Нет, никогда!» «Мой отец говорит, что ее могли прикончить цыгане», — прошептала молодая девушка, выпучив глаза. «Знаете, герцог разрешает им разбивать таборы на южной стороне леса. Ого, эти дьяволы зарежут нас всех, если мы что-то с этим не сделаем! Это кучка язычников!» Кендра почувствовала, что истерические настроения в комнате нарастают. На самом деле примерно то же самое происходило, когда она сталкивалась с подобным на встречах в ратуше Нью-Йорка, где граждане сразу же указывали пальцем на какого-то случайного бродягу или незнакомца, появившегося в городе. Проще думать, что убийца какой-то странник, чем сосед. Кто-то, с кем ты, возможно, сидел рядом в церкви или пил кофе в местной забегаловке. Цыгане не убивали эту девушку. «Откуда вам это известно?» — покосился на нее один из лакеев. «Ну да, почему мы должны вам верить? Мы ведь вас не знаем!» Истерика и враждебность. Они всегда идут рука об руку. Кендра взяла нож и вилку, нарезала ветчину спокойным движением. «Верно, вы меня не знаете, но вы знаете герцога. Ему я не кажусь дурой, или я не права. Может, он дурак?» Эта фраза вызвала бурю эмоций, как она и ожидала. «Его светлость не дурак, он со странностями, но наш покровитель не дурак!» Она жевала ветчину и ждала, пока закончится поток возмущенных комментариев. Затем произнесла. «Герцог мне доверяет». Хоть бы это было так, ведь она знала, что Элдридж может сегодня же передумать и выкинуть ее к чертовой матери. У нее все сжалось внутри от подобного варианта развития событий, но она была достаточно осторожна и сохранила нейтральное выражение лица, размышляя об этом. «Он верит, что у меня есть опыт в этой области. Вам тоже придется мне довериться». Хоть она и видела, что этого не произойдет, их лица оставались подозрительными. Она не думала, что они схватят вилы и факелы и кинутся на цыган. Пока что. Еще одна причина для беспокойства. Вздохнув, она заставила себя закончить завтрак. «Нелегко есть, когда на тебя смотрит дюжина глаз». Она с облегчением вышла из-за стола и направилась за Роуз обратно на кухню, где повар выдала ей нож для чистки и нарезки картошки, которая должна была отправиться в огромный медный котел. Какое-то время Кендра беспомощно смотрела на нож. Только сейчас она поняла, что никогда раньше за всю свою жизнь не чистила картошку. Сколько она себя помнит, ее родители всегда нанимали домработниц, чтобы уделять больше внимания своей работе. А потом, что ж, она жила в режиме еды на вынос, обедов из магазинов, которые нужно было просто разогреть в микроволновке, и ресторанов. В ее мире кулинарное искусство было хобби, а не необходимостью. Как и ее родители, она предпочитала посвящать свое время и внимание работе, а не приготовлению пищи. Но все же, насколько сложным может быть это дело? Это всего лишь картошка. У нее диплом Принстона с отличием и куча степеней по психологии, криминологии и информатике, и ей на этот момент на 3 года больше, чем Роуз. Спустя 20 минут она поняла, что чистить картошку было примерно так же сложно, как укладывать волосы. Казалось проще, чем было на самом деле. Каждый раз, когда она снимала кожуру с одной картофелины и кидала ее в гигантский котел, Роуз уже расправлялась с 5. Руки молодой служанки с такой скоростью чистили и нарезали картошку, что Кендра не успевала уследить за их движениями, когда наблюдала за ней. И картошка Роуз после снятия кожуры практически не менялась в размере, в то время как у Кендры она уменьшалась, как на изображении после, в рекламе средства для похудения. Кто знал, что чистка картошки может развить чувство неполноценности? «Мисс?» Молли подошла к ней, и Кендра прекратила свое занятие. «Его светлость вас ждет». Кухня была местом постоянного шума и движения. Неутихающий гомон всегда служил общим фоном. Он не остановился ни на секунду, но Кендра знала, что все глаза повернулись в ее направлении. Она осторожно положила нож на стол, вытерла руки о фартук и пошла вслед за Твинни из зала. Она ожидала, что Молли приведет ее в кабинет или в лабораторию герцога. Вместо этого служанка отвела ее к классной комнате и указала на дверь. «Они там, мисс!» Кендра кивнула. «Спасибо, Молли!» Она резким движением вытерла вспотевшие ладони о фартук, глубоко вдохнула и толкнула дверь. Элдридж и Алик стояли у грифельной доски, но как только она вошла, они развернулись и уставились на нее. Она попыталась угадать, о чем они в этот момент думают. С Аликом это было бесполезно. Он хмурился, но это было его обычное выражение лица, насколько поняла Кендра. Его зеленые глаза хорошо скрывали мысли. С герцогом дела обстояли проще. Он выглядел взволнованным. «Вижу, вы начали записывать свои наблюдения». Кендра прошла вглубь комнаты. «Да, сэр». «Ужасные вещи вы тут написали». Кендра подумала, что либо сама стала слишком чувствительной, либо в его голосе действительно звучали нотки порицания. «Вижу, вы вычеркнули зацикленные на миссии». «Да, сэр. Проститутки часто становятся целью зацикленных на своей миссии убийц. Они видят в них упадок человечества, считают, что совершают божественную миссию, устраняя их». Герцог нахмурился. «Это абсурд. Это психоз. Но это не наш случай, так что нам не стоит об этом думать. Мы имеем дело с чем-то похуже». В комнате было как-то прохладно, по крайней мере, она себя в этом убеждала. Поэтому Кендра обхватила себя руками. Боль, причиненная перед смертью, имела целью замучить девушку. Изнасилование и удушение, наручники. Это уже заявление вроде «я здесь все контролирую, у меня есть власть, власть над тобой, контроль над тобой». Сколько бы часов она ни прожила, убийца был для нее целым миром. Она, должно быть, умоляла и просила о помощи, и это только забавляло его. «Боже мой! Он не думает, что помогает Богу. Он думает, что он и есть Бог. Он имеет власть над ее жизнью и смертью. То, с чем мы имеем здесь дело...» Она остановилась, когда дверь в классную комнату снова открылась, и вошла женщина с оспинами на лице, которую Алик вчера выпроводил с полдника. На ней не было шляпки, и Кендра увидела, что у нее красивые золотисто-каштановые волосы, убранные в том стиле, который Джорджина и Сара требовали, чтобы Кендра воспроизвела вчера утром. Ее глаза были василькового цвета, и они горели решимостью, особенно когда Алик поспешил ей навстречу. «Ребекка, какого черта ты здесь делаешь?» Она улыбнулась ему. «Я, разумеется, слышала, что вы здесь». «Как ты?» «Мэри», — он бросил сердитый взгляд. «Эта женщина — чертова сплетница». Ребекка ухмыльнулась. «Ну, конечно, это одно из профессиональных качеств личной горничной». Она уклонилась от его упреждающего жеста рукой и встала рядом с Кендрой. «Вы мисс Донован». Кендра удивилась прямолинейности этой женщины, прямоте ее взгляда, похожего на лазер. Вчера Сара и Джорджина большую часть времени смотрели сквозь нее, а эта женщина видела ее на самом деле, изучала ее, демонстрируя самое откровенное любопытство. «Да, Кендра Донован». Алик сжал губы. «Ты превращаешься в дикарку, Бекка». «Дорогой мой Садклифф, я дикарка уже долгие годы». «Леди Бекка, это и правда не для ваших ушей», — в свою очередь попробовал запротестовать герцог. «Алик проводит вас». «Сущий вздор! Мои уши частенько бывали на конном дворе. Я не маленькая девочка, вы же знаете». Она развернулась к грифельной доске. «Это о той девушке, которую убили, да?» «Бекка!» «Ой, да прекрати смотреть так, будто впервые меня видишь, Алик. Если мисс Донован разрешено остаться здесь, я не понимаю, почему я должна покинуть эту комнату. Я не ребенок, мне 23». Она лукаво посмотрела на обоих мужчин. «И я, кажется, помню, как вы поощряли мое изучение работ Мэри Уолстонкрафт. Вы всегда поддерживали мои художественные и интеллектуальные начинания». «Боже, Бекка, мы сейчас не в кабинете герцога или гостиной и не ведем теоретическую дискуссию», — возразил Алик нетерпеливо. «Это не упражнение в правах женщин». «Ах, но это как раз именно оно и есть, Садклифф». Она больше не улыбалась, ее голубые глаза сузились. «Впервые мы можем вывести эту дискуссию за пределы теории и применить ее на практике в реальном мире, если только вы не обманывали меня раньше». Надо сказать, Кендра прониклась восхищением к этой женщине. Она умело перевела стрелки на мужчин. Если бы это было в 21 веке, леди Ребекка могла бы стать хорошим адвокатом. Алик фыркнул. «Ты здесь только из-за своего прискорбного любопытства». «В любопытстве нет ничего прискорбного», — парировала она. «Ты мой отец, герцог», — она бросила свой взгляд на пожилого человека. «Вы сами меня этому учили, и вы всегда позволяли мне заниматься моими интеллектуальными студиями. Мой дорогой герцог, вы не можете придраться к моим аргументам. Если вы меня сейчас прогоните, я стану подозревать, что вы всего лишь относились ко мне со снисхождением». «Боже, какой хороший адвокат!» Кендра решила, что из нее получилась бы просто блестящая правозащитница. Неожиданно для себя она сказала. «Думаю, она должна остаться». Алик резко повернул голову и гневно уставился на нее. «Вы здесь ничего не решаете». «С Кейра случится удар, если она узнает об этом». Элдридж задумчиво почесал свой подбородок. «Я не совсем уверен, что это хорошая идея, моя дорогая. Я предупреждаю, все это очень неприглядно». Какая-то тень пробежала по ее лицу слишком быстро, и Кендра не успела понять, что это было. А потом Ребекка вновь улыбалась. «Я вполне привыкла к неприглядному». Она резко развернулась к грифельной доске. «Мисс Донован, вы, кажется, что-то говорили, когда я вошла. Пожалуйста, продолжайте». Кендра решила проигнорировать угрожающий взгляд Алика. Она стукнула пальцем по доске. «Возможно, если она будет делать вид, что находится в командном пункте, и все происходит как обычно. Как я говорила, мы можем отказаться от версии о зацикленном на миссии убийцы. Мы имеем дело с убийцей, зацикленным на власти и контроле. Что касается жертвы, мне кажется важным, что она проститутка. Убийцы часто охотятся за проститутками, потому что считают их расходным материалом». Ребекка возмутилась. «Это же ужасное утверждение. Они, может, и шлюхи, пропащие женщины, но все же они люди». «Я сейчас не говорю о человечности», — сказала Кендра. «Я смотрю на нее с точки зрения убийцы. Почему он выбрал ее, а не какую-нибудь деревенскую девочку?» «Деревенскую девушку бы искали», — сухо сказал Алик. Ему точно явно было не по себе от того, что Ребекка была с ними в комнате. «Именно», — кивнула Кендра. «И по его выбору жертв мы можем узнать что-то и о самом убийце. Он осторожен, он не хочет привлекать внимание, которое неизбежно бы вызвала пропавшая деревенская девочка. Вместо этого он выбирает проститутку, и не какую-то уличную девку». Она пробормотала эти слова практически про себя. «Почему не кого-то с улицы? Если он правда осторожен, он бы выбрал ту, которую бы точно никто не стал искать». «Может, он боится подцепить какую-нибудь болезнь», — предположил Алик. «Уличные девки, как известно, нечистоплотные. Они часто вульгарны, пьяны, болеют чем-то». «Да», — Кендра посмотрела на него задумчиво. «Эта девушка была молода, нежна. Может, он ищет девушек, которые не выглядят как проститутки, что означает, что ее внешний вид — это один из факторов. Но мне все равно нужно больше жертв, чтобы опознать его почерк». «Почерк?» — Кендра задумалась. Она давала им больше информации, чем следовало бы. хоть во второй половине этого века доктор Томас Бонд и предложит профиль Джека-потрошителя, она употребляла сейчас лексику, которая еще по меньшей мере век не будет входить в криминологический лексикон. Меняла ли она будущее? Черт, она не знала, и ей не стоило об этом беспокоиться. Если она собиралась помочь им здесь, ей нужно было думать и действовать как профайлер из ФБР. Пытаясь справиться со своей смутной тревогой, она пояснила. Психологический характер убийцы — это что-то, что имеет особое значение в его действиях. Например, внешний вид Джейн Доу или след от укуса на груди — это очень осознанный, очень жестокий жест. Он не укусил ее, чтобы убить. У него была другая, более личная причина для этого. «Что за причина? Скажите на милость», — спросила увлеченная Ребекка. «Не знаю. Что олицетворяет женская грудь? Секс, желание, жизнь, молоко матери. Какую-то женщину, которая доминировала над ним, любовницу, которая отвергла его. Это что-то означает. И потом волосы. Зачем он отрезает пряди волос? Как и грудь, это символ женственности, предмет особой гордости женщин, не осознавая того, Кендра провела пальцами по своим слишком коротким волосам. Одна из причин — гордыня женщины. Сделал ли он это, чтобы унизить ее? Или по другой причине? Мне нужно еще раз взглянуть на тело. Она развернулась к своим слушателям. Есть еще одно различие между уличной девкой и проституткой в, как вы это назвали, академии. Уличные девки не очень разборчивы. «Как и райские птицы, если у вас есть чем их угостить», — иронично подчеркнул Алик. «Да, вам нужны угощения. Нанять уличную девку стоит столько же, сколько девушку из академии». «Вряд ли. Уличные девки предложат свои услуги на улице за глоток виски и пару шиллингов». Кендра подняла кусок грифеля и написала «деньги» в графе с информацией о субъекте. «Он заплатил за девушку из академии». «Скорее всего, из Лондона. Там есть много различных вариантов для охоты. Зачем ехать куда-то еще?» Алик посмотрел на нее. «Вы говорите так, будто убийство девушки — это спорт». «Для него это так и есть. Это не было убийством молодой девушки. Это нечто большее». «Боже мой!» — вздохнула Ребекка. «И ему нужно было как-то доставить ее сюда. Поезда еще не появились? Значит, почтовая карета или лошадь?» Ребекка размышляла, нахмурившись. «Он мог бы появиться с ней на публике?» Алекс скривил губы. «Сомневаюсь. Для этого ее покровителю пришлось бы серьезно раскошелиться». «То есть это было не свидание с фермером?» медленно произнесла Кендра. «Это должно быть очень богатый фермер. Содержатель публичного дома никогда бы ее не отпустил, и девушка никогда бы не уехала, если только...» «Она не получила повышение», — закончила за него Кендра, заслужив осуждающий взгляд. «Не рассматривал это именно таким образом, но да». «Тогда это правда», — сказала Ребекка, уставившись на нее. «Этот возмутительный слух о том, что этот сумасшедший — один из нас». «Если вы имеете в виду кого-то из высшего сословия, то да». Кендра заметила удивление на лице женщины и вспомнила слуг, которые столпились вокруг нее за завтраком. «Вы думали, что он рыбак или, может, цыган, потому что виновник этого не может быть кем-то, кого вы знаете?» Голубые глаза вспыхнули, затем их взгляд стал ледяным. «Может, вы знаете таких извергов, мисс Донован?» Ее выговор, знак принадлежности к высшему обществу, был настолько четким, что звучал почти как оскорбление. «А я нет!» «Вообще-то, вы знаете». Ребекка набрала воздух в легкие, ее прежняя дружелюбность пропала. Сейчас она выглядела аристократкой до кончиков пальцев. Кендра вздохнула, но не отрывала от нее взгляд. «Думаю, вы могли бы помочь этому расследованию, но если вы не можете справиться с этим...» Она пожала плечами. Вторая женщина посмотрела на нее со злостью. «Я могу справиться с этим». Эта фраза была явно незнакома леди Ребекке, но она уловила суть. Кендре начала нравиться эта леди. «Отлично. И вообще, Она вспомнила вчерашние слова Делтона и испытующе посмотрела на девушку. «Как хорошо вы рисуете портреты!» Этот вопрос озадачил Ребекку. «Вы хотите, чтобы я нарисовала ваш портрет?» «Не мой». «Черт возьми! Мы уже сказали вам, это неподобающе!» — огрызнулся Алик. Кендра сделала вид, что не слышала. «Мы собираемся распространить описание девушки. И тут нам поможет сыщик. Гораздо эффективнее будет иметь фотографию, то есть какой-то набросок. Вы хотите, чтобы я написала умершую? Нарисовать углем или пастелью, наверное, быстрее». Она взглянула на герцога. «Извините, но так будет лучше». «Это из ряда вон!» — запротестовал Алик. «Не знала, что ты такой зануда, Садклифф!» Не дала ему договорить Ребекка. Ее выражение лица было снова веселым. Кендра заметила блеск радостного возбуждения в васильковых глазах. «Я это сделаю. Когда?» Губы Кендры скривились в иронической усмешке, которую присутствующие никогда бы не смогли понять. «Я всегда говорю, что нет времени лучше настоящего». Глава 18. Алекс схватил Кендру за руку, прежде чем она успела вслед за герцогом и Ребеккой выйти из классной комнаты. Этот жест застал Кендру врасплох. Физический контакт был словно удар тока. «Зачем вы вмешиваете леди Ребекку в это?» — спросил он. Он отпустил ее, и Кендра выдохнула, но у нее снова перехватило дыхание, когда он поднял руку, уперся ладонью в деревянную раму двери и встал так, что преградил ей путь. Она находилась достаточно близко, чтобы рассмотреть золотистые пятнышки вокруг зрачков его зеленых глаз, достаточно близко, чтобы почувствовать его запах, смесь чистого белья, кожи, какого-то мыла и мужского тела, уникальный запах этого человека. «Ну», — повторил он с нетерпением, так как она молчала. Она откашлялась. «Я уже сказала, мне кажется, она будет полезна для расследования. Если она нарисует лицо мертвой девушки, у нас будет больше шансов узнать, кто она, чем с помощью устного описания». Она сделала паузу, затем пожала плечами. «И вообще, неплохо иметь и женский взгляд на вещи». Алик нахмурился. «А у вас, черт возьми, какой взгляд?» «Взгляд человека из 21 века», — хотела сказать Кендра. Вместо этого она снова пожала плечами. «Тогда взгляд аристократки. Как я уже говорила, я думаю, что мы имеем дело с кем-то из вашего класса, лорд Садклифф». «Только вот какому классу принадлежите вы, мисс Донован?» — спросил он мягко. Он смотрел на нее так пристально, что Кендра неожиданно для себя замялась. Она взяла себя в руки и оправила свою одежду. «Я служанка». «Странно. Именно так я и говорил герцогу». Он улыбнулся, но улыбка не коснулась чистой и холодной зелени его глаз. «Я хотел сказать, кто вы такая, мисс Донован?» Кендре казалось, что он будто спрашивает ее, что вы такое. Но, возможно, она придала этому вопросу слишком большое значение. Годы, проведенные под микроскопом, когда она была скорее научным экспериментом, чем ребенком, сделали ее чувствительной. Она продолжала молчать. У нее на самом деле не было выбора. Она едва ли могла сказать ему правду. Он выпрямился и отошел назад. «Я буду пристально следить за вами». Уже не первый раз Кендра подумала, что, несмотря на его элегантную одежду, аристократический акцент, изящество и родословную, в маркизе было что-то темное, какая-то опасность. «Это звучит почти как угроза», — сказала она. Он мрачно улыбнулся. «Здесь нет никаких почти, мисс Донован». Кендра вздохнула с облегчением, когда они догнали Ребекку и герцога на дорожке, ведущей к ледяному хранилищу. Элдридж нес художественные принадлежности Ребекки. Кендра также заметила, что женщина переоделась в темно-коричневое бархатное пальто, доходящее ей до лодыжек. Взгляд, который Ребекка бросила в их сторону, был откровенно испытующий, но она не спросила, где они были. Я сказал леди Ребекке, что если она передумает, она всегда может нам об этом сообщить», — заявил Элдридж. Ребекка весело улыбалась. Ее веселость, однако, испарилась, когда они вошли в ледяное хранилище. «Хорошо», — подумала Кендра. Она не хотела, чтобы кто-то из участников этого дела рассматривал его как нечто вроде забавы. Хотя о правилах приличия можно было давно забыть, но герцог и Алик все равно убедились в том, что обнаженное тело было прикрыто одеялом из грубой шерсти до подбородка, прежде чем леди Ребекке было разрешено войти. Кендра сразу осмотрела Джейн Доу. Делтон закрыл ей глаза, но больше явно ничего не делал с лицом или головой. Обычный судмедэксперт сделал бы надрез, снял кожу головы и вскрыл череп, чтобы вытащить мозг, который потом взвесил и замерил бы. Но это было начало XIX века. Может, сейчас это не было частью обычной процедуры, или, может, Делтон решил воздержаться от этой части аутопсии, потому что было ясно, что девушка умерла не от повреждения головного мозга. Какова бы ни была причина, это было к лучшему. Кендра сомневалась, что леди Ребекку допустили бы в комнату, если бы голову девушки вскрыли как консервную банку. Пока Ребекка раскладывала свои художественные принадлежности, Кендра огляделась. Посещение моргов и присутствие во время вскрытия всегда было частью ее работы. Но в этой комнате было что-то по-настоящему страшное. Холод, просачивающийся сквозь каменные плиты пола, туши мертвых животных, подвешенные на крюках на дальней стене, и мерцающий свет фонарей, сдерживающих беспросветный мрак. Запах праха и разложения, казалось, стал еще отчетливее. Она увидела, что Ребекке тоже было не по себе, но это было скорее связано с мертвым телом, чем с атмосферой этого места. Долгое время Ребекка мрачно смотрела на мертвую девушку. Кендри показалось, что она дрожала, но когда та взяла в руки бумагу и пастель, ее движения были четкими и уверенными. Кендра не знала, чего ожидать. Будет ли большое сходство с жертвой или нет? Не было похоже, чтобы Ребекка была профессиональной художницей. Искусство едва ли считалось подходящим занятием для леди ее эпохи. По крайней мере, она не получит женщину с тремя носами, так как модернизм лишь через несколько десятилетий завоюет художественный мир. Но Кендра была впечатлена невероятной сконцентрированностью женщины. Ее глаза смотрели очень внимательно. И пока она работала, она даже зажала язык между зубами. Следующие 10 минут единственным звуком в комнате был шелест бумаги для эскизов под пастелью. «Какого цвета глаза?» — спросила Ребекка, не останавливаясь и не поднимая взгляд. «Карие», — она кивнула, выбрав другой цвет. Ее пальцы были безнадежно испачканы красками, когда она отложила в сторону карандаш и развернула свой планшет, чтобы показать им рисунок. Кендра рассматривала портрет с восхищением, которого сама от себя не ожидала. Ребекка не только изобразила девушку довольно похоже, но и наполнила ее лицо жизнью, которой, само собой, сейчас в нем уже не было. Конечно, это была творческая вольность, но Ребекка добавила едва различимую улыбку кукольным губам, здоровый розовый оттенок щекам и кокетливый блеск глазам жертвы. «У вас хорошо получилось. Очень хорошо. Лучше посмертной маски», — добавил Алик, а затем посмотрел на Кендру. «Вы правильно сделали, что настояли, мисс Донован». «Вы правда думаете, что это поможет?» — спросила Ребекка. Кендра вспомнила, как вчера они обсуждали, что в Лондоне сотни, если не тысячи борделей. И это если останавливаться на предположении, что жертва была действительно из Лондона. Она пожала плечами. Лишним это точно не будет. Элдридж осторожно натянул одеяло на лицо Джейн Доу. «Что теперь с ней будет, герцог?» — спросила Ребекка. «Нам скоро нужно будет ее похоронить. Мы не можем держать ее здесь вечно. День или два максимум», — согласился Алик. Герцог собрал художественные принадлежности Ребекки и указал в сторону двери. «Пойдемте». «Вы идите», — сказала Кендра, — «а мне нужно еще кое-что сделать». Она уже повернулась к Ребекке, поэтому не увидела веселый смех в глазах герцога. «Не каждый день», — подумал Элдридж, — «его отпускает служанка». «Можно мне взять у вас пастельный карандаш и немного бумаги для эскизов?» — спросила она у Ребекки. Женщина удивленно вскинула бровь, но все же дала Кендри то, что она просила. «Что вы планируете делать, мисс Донован?» «Мне нужно снова осмотреть тело, зарисовать все нанесенные ранения. Нужно было сделать это до вскрытия, но...» Ей все еще мешает тот факт, что она находилась в XIX веке. «Мне нужно будет помочь перевернуть тело». «Я останусь с мисс Донован», — вызвался Алек. Герцог застыл в нерешительности. Казалось, он тоже предпочел бы остаться. Но затем он взял зарисовки Ребекки и коробки с пастелью и поспешно вышел из помещения. Перед тем, как удалиться, женщина бросила на них взгляд, выражение которого сложно было понять. Затем дверь за ней закрылась. Не обращая внимания на присутствие Алика, Кендра сосредоточилась на схематичной зарисовке женского тела с двух ракурсов — спереди и сзади. «Возможно, Ребекке следовало остаться. Ваши художественные способности оставляют желать лучшего», — заметил Алик, видя результат ее работы. Она сострила гримасу. «Здесь не важно сходство. Расположение ранений — это просто расположение ранений». Она положила бумагу и карандаш и стянула с девушки одеяло. Делтон сделал стандартный Y-образный надрез и, закончив, зашил кожу. Девушка выглядела, как порванная тряпичная кукла, которую какой-то портной попытался починить, но результат получился жуткий. Ее кожа еще больше покрылась пятнами, окрасилась в зеленовато-красный оттенок. Они были правы. Низкая температура в ледяном хранилище не сможет надолго оттянуть процесс разложения плоти. Кендра методично изучала тело жертвы, начиная с верхней части. Никаких синяков или порезов на лице, только точечное кровоизлияние вокруг глаз, пробормотала она. Было ли это важно? Она снова взяла в руки бумагу и пастель, нарисовала линию шеи. Удушение руками, многократная, основная причина смерти. След от укуса на левой груди. Она сделала соответствующую пометку на рисунке, нацарапав замечание на полях. Ножевые ранения под обеими грудями, неглубокие порезы на верхней части туловища, более глубокие широкие порезы в средней части туловища вдоль Y-образного надреза сделаны по направлению к лобку. Все намеренные порезы, ни одного сильного удара, никакого проявления ярости. Алек подозревал, что Кендра не осознавала, что она все это время говорила вслух. Он наблюдал за ней с некой смесью удивления и восхищения, когда она размечала свой грубый рисунок, в подробностях изображая каждое ранение и дотошно делая пометки на полях. Странным образом ее поведение, ее внимательный, сосредоточенный взгляд напоминали ему поведение и взгляд герцога, когда он заставал его во время экспериментов. Она остановилась и откинулась назад, чтобы взглянуть на свой рисунок и сравнить его с оригиналом. На руках нет порезов, только несколько порезов на ногах, в основном в области верхней части бедер. Большая часть ранений были нанесены под грудь, но не в саму грудь. «Это неправда, на руках и ногах у нее есть порезы». Она подняла на него встревоженный взгляд, будто только сейчас вспомнила, что он тоже был здесь. Они не были нанесены ножом. Это рваные раны, образовавшиеся уже после смерти. Вероятно, из-за столкновения со скалами в речном потоке. Внутренняя часть бедер покрыта синяками, скорее всего, от того, что он ее насиловал. Мне нужно перевернуть тело. Странным образом, из них двоих только Алек мог спокойно прикасаться к мертвой девушке. Кендри пришлось сглотнуть комок, когда она схватила тело за плечо. Плоть была холодной и похожей на воск. К сожалению, жертва уже не была в состоянии трупного окоченения, из-за чего тело обвисало, и перевернуть его было сложнее. Как только они это сделали, Кендра вытерла свои руки о фартук, почувствовав тошноту. Кендра изучила яркие пурпурные пятна, которые покрывали кожу девушки на спине и бедрах. Она лежала на спине, когда ее убили. Это трупные пятна. Когда сердце перестает биться, кровь начинает скапливаться в нижних точках тела. Алик уставился на нее. Кто она, черт возьми? Если бы она не была женщиной, он бы подумал, что она хирург. Он не стал ее ранить и здесь. Алик перевел свой взгляд с Кендры на рваные раны на спине и ягодицах убитой девушки. Они от скал, я полагаю. Да, она вернулась к голове девушки, провела пальцами по волосам, всматриваясь в них внимательнее. Хотя она все еще предпочла бы, чтобы на ней были латексные перчатки, от этого действия ей было уже не так тошно. Человеческие волосы, в конце концов, это мертвый протеин, даже на живом человеке. На коже головы есть царапины, они совпадают с теми местами, откуда были вырезаны волосы. Выглядят так, будто были сделаны после смерти, учитывая тот факт, что в области головы нет кровоподтеков. Он действовал грубо, но уже не для того, чтобы причинить боль, сказала она тихо. Она была мертва, она уже не имела для него значения. Он с ней закончил. Она сделала пару пометок на бумаге. Мы можем перевернуть ее обратно. Они перекатили тело, и Кендра снова вытирала свои руки о фартук, когда кто-то постучал в дверь. Алик едва успел накинуть одеяло на мертвую девушку, когда дверь открылась. Перед ними стоял мальчик лет 10. Его круглые глаза сразу же уставились на тело. Он явно был разочарован тем, что труп прикрыли. Глаза Алика сузились, когда он узнал его. «Черт, Уилл! Когда стучишь в дверь, надо ждать, пока кто-то не разрешит тебе войти!» «Ой, извините, господин, мой лорд, меня попросили вас найти!» Взгляд ребенка переместился со спрятанного тела на Алика. Кендра уловила искру возбуждения. «Охотник на воров, то есть сыщик из Лондона, он приехал!» Глава 19. «Вы думаете, что мертвая девчушка была продажной девкой? Прошу прощения, леди. Мадам». Сэм Келли, сыщик из Лондона, бросил в сторону Ребекки и Кендры извиняющийся взгляд. Если он и думал, что это странная ситуация, что двум женщинам, леди и служанке, разрешается присутствовать при очевидно непристойном разговоре, то вида он не подавал. Кендра не знала, что можно ожидать от детектива из XIX века, но он точно не был похож на частного детектива Магнума. Американский детективный сериал 1980-х годов. Это был невысокий, нескладный человек с внушительными мышцами рук и ног, которые разглаживали складки на его пыльном, мятом сером пальто, черной жилетке и кальсонах. Его лицо, обрамленное космами вьющихся рыжевато-коричневых волос и стального цвета баками, напоминало лицо эльфа тонкими чертами и вздернутым вверх носом, которые казались несоответствующими его возрасту. По оценке Кендры, ему должно было быть немного за 40. Его глаза были светло-карими, почти что золотистыми, и такими же невыразительными, как и его лицо. «Глаза копа», — подумала Кендра, сразу узнав этот взгляд. «Нам пригласить мистера Хиллиарда и мистера Морланда?» — спросила Ребекка со своего места на диване. Сэм посмотрел на герцога. «Мистера Хиллиарда и мистера Морланда?» «Мистер Хиллиард — это местный констебль, а мистер Морланд занимает пост судьи, чисто формально, так как герцог является самым крупным землевладельцем в округе», — сказал Альк. «Ни один из этих джентльменов прежде не сталкивался ни с чем подобным». «Согласен». Элдридж вспомнил записи мисс Донован на грифельной доске. «Это не должно обидеть обозначенных джентльменов, но нам не нужно выносить результаты наших обсуждений за пределы этого круга. У вас есть возражения, мистер Келли?» Сэм на секунду задумался. «Это аристократия — странный народ. Но герцог Элдриджский — его клиент, и он платит ему». Он покачал головой. «Нет, ни единого». «Отлично. Что касается девушки, мы подозреваем, что она работает в академии. Скорее всего, в Лондоне». Сэм уставился на рисунок, который держал в руках. «Было умно использовать художественный талант леди Ребекки таким образом», — подумал он про себя. «Это сделает его работу легче, если обход более чем тысячи лондонских борделей вообще может быть легким делом». «Вы нашли девчушку в местном озере», — он поднял взгляд. «И вы считаете, что ее убили?» «Ее и правда убили», — ответила Кендра. «Если точнее, то задушили». До этого ее какое-то время удерживали против воли. Ссадины на ее запястьях указывают на это. Что-то металлическое. Веревкой не связывали. Ее несколько раз душили. Несколько раз насиловали. И нанесли множественные ранения. Это были неглубокие ранения, не смертельные. Он не пытался убить ее, он хотел только причинить ей боль. Она привлекла внимание детектива. Это ей и было нужно. Ей также было нужно донести до него серьезность произошедшего. Их взгляды встретились и задержались друг на друге на какое-то время. Она не могла понять, о чем он думает. Наконец он снова перевел свой взгляд на герцога. «Это правда, что она говорит?» «Да, я сам видел тело. Я бы тоже хотел увидеть эту девчушку. Конечно, я проведу вас к телу, но мисс Донован предоставила вам точное описание». Его золотистые глаза снова сверкнули в ее направлении. Они все еще ничего не выдавали, но Кендра подозревала, что он задается вопросом, кто она такая. Она не могла его винить за это. Она бы думала о том же, если бы была на его месте. Она понимала, что в его глазах она обычное гражданское лицо. «Он также отрезал часть ее волос», — добавила она. Он нахмурился. «Зачем ему это?» «Не знаю», — призналась она, — «но у него есть причина. Думаю, у него также есть причина, по которой он выбрал именно эту девушку. И есть причина, по которой он укусил ее в грудь только один раз, не больше». Сэм подался вперед с живым интересом. «Он ее укусил?» «Да», — Элдридж спросил. «Мистер Келли, вы что-нибудь подобное раньше встречали?» Сэм, задумавшись, почесал нос с одной стороны. «Я видел, как бродяги во время пьяного дебоша кусают друг друга и вырывают друг на друге волосы практически с корнем, но ничего похожего на то, что вы описываете, не видел». Его взгляд снова упал на портрет девушки. «Вы думаете, что ее клиент мог таким образом выразить свое недовольство тем, что эта девчушка сделала или сказала?» Вместо ответа герцог посмотрел на Кендру. «Интересно», — подумал Сэм. Герцог Элдриджский почти что с почтением относится к этой служанке. «Скорее всего, он клиент, но это не было импульсивным нападением», — сказала Кендра Сэму. «У нее нет ранений на кистях или руках, которые могли бы свидетельствовать о том, что она оборонялась. Думаю, она по доброй воле пришла к нему, и нападение произошло после того, как ее сковали. Возможно, она согласилась надеть наручники, или он застал ее врасплох, и она не успела оказать сопротивление». «Почему, черт возьми, она согласилась на наручники?» — спросила Ребекка удивленно. Кендра поймала на себе почти что испуганные взгляды мужчин и с трудом подавила улыбку. «Я объясню вам позже». «Вы этого не сделаете», — Алек разъяренно поглядел на нее. Ребекка, в свою очередь, гневно уставилась на него. «Ты не будешь решать, о чем и с кем мне говорить, Садклифф?» Сэм откашлялся. «Что же, ваша светлость, вы дали мне интересное дело». Он замешкался, затем покосился на служанку. «Простите, мисс Донован, но я должен спросить, кто вы?» Он развел руками. «Вы, кажется, имеете какой-то опыт в этой области, который, скажу прямо, достаточно специфично для любого человека, но в особенности для женщины». Кендра машинально напряглась и подумала, «Неужели я всегда буду парией?» Но она все же поняла его замешательство. Она и правда была здесь парией. Любая женщина из ее эпохи ею бы оказалась. «Понимаю, то, что я говорю, может казаться непривычным», произнесла она медленно, внимательно глядя на него. «Я могу только надеяться, что вы не отнесетесь с недоверием к моим словам, только потому, что я женщина». Сэм внимательно рассматривал ее, осознавая, что она не ответила на его вопрос. «Браво, мисс Донован!» — воскликнула Ребекка, нарушив молчание. «Вклад женщин слишком долго игнорировался. С нами обращались так, будто у нас в голове только перья, когда я думаю о...» «Черт подери, Бекка!» — прервал ее Алик, бросив в ее сторону раздраженный взгляд. «Сейчас не время обсуждать радикальные идеи. Миссис Олстонкрафт, дорогая!» Ребекка выглядела оскорбленной. «В этом и проблема, сэр. Мужчины никогда не находят времени обсудить права женщин. Но время наступит, Садклифф. Когда-нибудь женщинам разрешат голосовать. Попомни мои слова». «Да, хорошо. Мне кажется, нам нужно сосредоточиться на конкретном деле, а не на политике, моя дорогая», — заметил мягко Элдридж. «И для справки, я никогда не придерживался абсурдного мнения о том, что женщины — это всего лишь декоративные создания без интеллекта». Он поднял свой взгляд на картину над камином. «Моя жена была талантливым математиком и астрономом. Если бы судьба распорядилась иначе, думаю, что она бы посоревновалась с Каролиной Гершель за вклад в науку. Так что видите, мисс Донован», — добавил он, грустно улыбаясь Кендри, «я не собираюсь относиться с недоверием к вашим словам из-за лишенной оснований теории о том, что женский мозг меньше мужского». «Да-да, и вы также не должны беспокоиться, что отвергну ваши мысли без предварительного рассмотрения, мисс», — сказал Сэм. «Некоторые из самых хитрых преступников на моем веку были женского пола». Он ухмыльнулся, но быстро снова принял серьезный вид, когда повернулся к герцогу. «Мы с моими людьми начнем наводить справки, как только я вернусь в город. Если она работала в академии, то сомневаюсь, что содержатель отпустил бы ее, если бы сам не был посредником». «Содержатель?» — спросила Кендра. Сэм внимательно посмотрел на нее. «Может, в Америке это как-то по-другому называется?» «Мамочка, содержательница борделя. Подозреваю, что девчушка не работала на какой-то эксклюзивный бордель в городе. Иначе мы бы услышали о пропавшей распутнице», — сыщик продолжил. «Начнем с академий среднего уровня. Предупреждаю, ваша светлость, на это уйдет время. Бордели в Лондоне растут как грибы». «Мы понимаем, что дали вам нелегкую задачу, мистер Келли», — учтиво кивнул Элдридж. «Благодарю вас за то, что вы так быстро откликнулись на мою просьбу». Сэм содрогнулся, вспомнив, что провел в седле почти 2 часа, чтобы так быстро откликнуться на эту просьбу. Он бы предпочел нанять повозку, но на это ушло бы в 2 раза больше времени, а он не любит заставлять господ долго ждать. Особенно кого-то настолько влиятельного, как герцог Элдриджский. Он задумчиво почесал подбородок, так как эти размышления навели его на важную мысль. «Девчушка должна же была как-то добраться сюда». «Да, мы это уже обсуждали», — сказал герцог. «Мы решили, что, скорее всего, это была личная карета, учитывая все обстоятельства». «Я попрошу своих людей расспросить кучеров, которые работают на этом пути, чтобы убедиться. В карете тут ехать почти что 4 часа. Если она прибыла на личной карете, то они, должно быть, останавливались где-то, чтобы обновить лошадей, поесть. Может, трактирщики или хозяева пабов вспомнят ее». «Отличная мысль, мистер Келли». Сэм похлопал руками по бедрам и резко встал. Ему не очень-то хотелось переходить ко второй части, но это было неизбежно. «Прошу проводить меня к девушке, сэр. Чем быстрее мы с этим закончим, тем быстрее я поеду в город». «Никогда не видел ничего подобного», — признался Сэм, изучая тело, лежащее на столе. Помимо ран, которые оставил хирург, очень сильно выделялись кровоподтеки вокруг горла. Как и говорила американка, ее душили не единожды. Ее толкали к смертельной пропасти и снова давали шанс. И так несколько раз. Что за сумасшедший на такое способен? «У нас много убийств в городе. Я очень явственно, даже слишком, сэр, помню чудовищное убийство семьи Мар в Эстенде. Все, включая крошку и воспитанника мистера Мара, были забиты насмерть. Их горла были перерезаны». Взгляд голубых глаз герцога помрачнел. «Я слышал об этом преступлении. Виновника ведь поймали?» «Не сразу. Спустя 2 недели произошло похожее преступление в трактире «Руки короля». Моряка Джона Уильямса арестовали за акт чудовищного насилия. Он вскоре повесился, так что, скорее всего, он был виновен. «Вы сомневаетесь в этом?» Сэм пожал плечами. «Неважно, что я думаю, парень мертв, и народ вбил кол в его черное сердце, чтобы он больше никогда не встал». «Суеверная глупость». «Да, но им стало от этого легче. И, похоже, это сработало, так как с тех пор преступлений больше не было», — ухмыльнулся Сэм. «Или это значит, что он есть настоящий преступник?» — сухо заметил Элдридж. «Ну да, тоже может быть». Сэм потянулся за шерстяным одеялом, чтобы накрыть девушку. «Знаете, я был на месте первого убийства. Это была просто кровавая бойня. Здесь крови меньше, но это все равно хуже», — произнес он тихо. «Кажется, что здесь больше зла». Герцог печально кивнул в знак согласия. «Я считаю себя просвещенным человеком, но я соглашусь с вами, мистер Келли. То, что сделали с этой девушкой, — это настоящее зло». Он двинулся в сторону двери, затем оглянулся на сыщика. «Если мы здесь закончили, я бы хотел вернуться в свой кабинет. Мне нужно еще кое-что обсудить с вами перед тем, как вы отправитесь в город». Сэм настороженно посмотрел на герцога, но ничего не сказал. Спустя 10 минут они уже были у кабинета. «Вы в курсе, что ваше доверенное лицо в городе уже обсудило со мной вопрос оплаты?» — спросил он и затаил дыхание. Так как оплата была крайне щедрой, он надеялся, что в этом отношении не было никакой ошибки. «Да, я осведомлен». Герцог направился к своему столу и сел за него. «У меня есть еще один вопрос, который я хотел бы с вами обсудить». «Да?» Элдридж остановился в нерешительности. «Боюсь, это прибавит вам хлопот, мистер Келли. Само собой, я готов заплатить. Однако здесь потребуется большая доля осторожности, так как это очень деликатное дело». Улыбка медленно расползлась по лицу Сэма. Эти господа были странным народом, но были причины, почему ему нравилось иметь с ними дело. «Я всегда осторожен, сэр». Глава 20. Кендра не могла сказать, что привыкла к жизни в 19 веке. Но теперь у нее была постоянная работа, а это значило, что ей снова пришлось помогать Роуз на кухне во время марафона по чистке картошки следующим утром. Боже, она хотела больше никогда не видеть картошки, только если она уже не была запечена, пожарена, сварена или превращена в пюре, лежащее перед ней на тарелке. А Роуз по-прежнему умудрялась заполнять 3 котелка, пока она успевала управиться лишь с одним. Не то чтобы она считала. Около полудня она схватила пару яблок из катки на кухне и вышла на улицу. Было немногим больше 20 градусов, но ей было прохладно, вероятно, после удушающей жары, стоявшей на кухне. Она шла по симпатичной дорожке, выложенной каменной плиткой, которая велась вокруг огородов. Заметив, что за ней наблюдают садовники, она свернула с нее и направилась по немного покатому склону в направлении темного леса. Без тяжелой корзинки, которую ей пришлось нести в прошлый раз, она меньше чем за 15 минут дошла до озера быстрым шагом, а еще за 10 обошла его вокруг. Водопад был небольшим, но потоки обрушивались плотным каскадом и бурно пенились внизу. Кендра представляла, как тело Джейн Доу мчалось в этом потоке, несомое к более тихим водам у берега, когда ее поймали в свою ловушку травы и камыши. Интересно, если бы этого полдника не было, сколько бы времени прошло, прежде чем тело обнаружили? «Беспечность или безразличие?» — размышляла она. «Разница есть. Беспечность означала, что субъект надеялся, что после того, как он выбросит тело в реку, его отнесет в океан. Безразличие означало, что ему было все равно, найдут тело или нет. Беспечность означала, что он становится неаккуратным. Безразличие означало, что он становится дерзким. По бурелому она поднялась на самый верх водопада. Река разливалась примерно на 20 метров. По обеим ее сторонам росли крепкие деревья, древние дубы и сосны, высокая трава и разбросанные тут и там дикие цветы, которые ярко выделялись на фоне зелени. Подобрав юбку, она прошла вдоль русла реки примерно полмили, затем сменила курс, чтобы забраться на холм. На вершине она внимательно окинула взглядом деревенский пейзаж. Он был прекрасен, как на открытке. Слишком прекрасен, чтобы нести на себе уродливое пятно убийства. Под влиянием момента она взобралась на серовато-коричневый булыжник размером с фиат. Сев на него, она оперлась на выпрямленные руки, запрокинула голову назад и закрыла глаза, нежась под теплыми лучами солнца. Легкий ветерок шевелил траву и ветки вокруг на деревьях, шелестел листьями. Птицы перекликались друг с другом. Иногда до нее доносился странный щелкающий звук. Она почти что заставила себя поверить, что она снова дома, бездельничает у общественного бассейна в своем жилом комплексе в Вирджинии. Только соседские дети не издавали пронзительные крики и не брызгались, а еще на ней была форма служанки. А еще она застряла в 19 веке. Видение рассыпалось. Она вздохнула, выпрямилась и достала яблоки из карманов. Они не были похожи на яблоки, которые она покупала в магазине. Они не были такими большими, красными и идеальными. Но на них не было химии, поэтому она даже не потрудилась их помыть. Просто протерла, а затем укусила одно из яблок, вытерев фартуком сок, стекающий у нее по подбородку. Она заметила, как мимо промелькнуло что-то коричнево-белое, повернула голову и увидела кролика, несущегося по полянке. Это был не белый кролик, но она все равно почувствовала себя Алисой в стране чудес. Алисой в стране чудес, которая будет написана лишь спустя 50 лет. Вместо того, чтобы провалиться в заячью нору, она упала в кротовую нору. Так как кротовые норы входили в область изучения квантовой физики, которой занималась ее мать, Кендра кое-что знала о них. Одной из последних теорий, популярных в научных кругах, была теория о том, что Вселенная наполнена крошечными кротовыми норами, которые постоянно возникают и исчезают. Конечно, в ее случае это, видимо, была большая кротовая нора. Но было уже бесполезно паниковать или теоретизировать на тему того, как она сюда попала. Лучше сосредоточиться на раскрытии убийства, которое, как ей казалось, имело какую-то странную связь с ее ситуацией. Кендра знала, что профиль, составленный ею, был слабым, но это было лишь начало. В любом расследовании так бывает. И пусть леди Ребекке это и не нравилось, она придерживалась своего профиля и была уверена, что они имеют дело с кем-то из высшего общества. Хорошей новостью было то, что круг подозреваемых был намного уже, чем если бы речь шла о рабочем классе. Может, дюжина мужчин, живущих в этой местности. Это зависело от того, насколько далеко она хотела закинуть сеть. Субъект должен быть знаком и с Лондоном, город должен быть частью его зоны комфорта, но жил он где-то здесь, она была уверена. Или, по крайней мере, у него здесь было какое-то свое укромное место. Укромность была крайне важна для его дела. Кендре понадобится помощь с составлением списка подозреваемых. С ними нужно будет поговорить, проверить их алиби, стандартная и старомодная часть полицейской работы. Кендра со вздохом доела яблоко, разглядывая со своего импровизированного насеста местность, напоминавшую лоскутное одеяло из зеленых холмов, разграниченных изгородями и грядами деревьев. С этой выгодной точки она видела, что Алек прав. Река здесь текла не единым потоком, а давала несколько ответвлений. Сложно сказать, где выбросили девушку изначально. Основной поток должен был отнести тело вниз по течению в сторону океана. Чистая удача, что ее выбросило в приток, ведущий к озеру. Она заметила маленькое каменное здание вдалеке, рядом с рекой. В полутора-двух километрах к северу от него Дымовые трубы, возвышавшиеся над верхушками деревьев, указывали на наличие других домов. Она вспомнила, что соседними имениями владеют Саймон Делтон и Кеннет Морланд. Они подходили по профилю. По сути, Алик тоже подходил. Она знала, что он был вместе с герцогом в ночь, когда убили Джейн Доу. Было маловероятно, что он мог попасть из замка в то место, где задержали девушку. Маловероятно, но возможно. Можно ли улизнуть из такого дома так, чтобы тебя не заметил ни один слуга или кто-то на конюшне? Это ей еще предстояло выяснить, подумала она, поднялась на ноги и выкинула сердцевину яблока, чтобы муравьям было чем поживиться. Спрыгнув с камня, она начала двигаться вниз по склону, обратно в сторону замка. Ее мысли снова вращались вокруг обнаженного тела. «Беспечность или безразличие?» — подумала она опять. Чем больше она думала об этом, тем больше подозревала, что верен второй вариант. Это был век, когда люди проводили много времени на улице. Они не сидели перед своими телевизорами, компьютерами или иксбоксами. Вероятность обнаружения тела была велика. Эта наглость беспокоила Кендру. Вопреки тому, как их изображают в СМИ, большинство серийных убийц предпочитают действовать скрытно. Они никогда не ищут внимания прессы или полиции. Лишь некоторые доходят до такой точки, когда им хочется поведать о своих деяниях. Кендра не обратила внимания на дрожь, списав ее на внезапную прохладу, окутавшую ее, когда она снова зашла в лес. Огромные деревья поглотили свет солнца, погрузив лес в беспросветный мрак. Ей от этого было не по себе. У нее внезапно кольнуло между лопатками. Ей показалось, что за ней кто-то наблюдает. Это ощущение становилось все отчетливее по мере того, как она продолжала идти. Плохо дело. Она замедлила шаг, затем остановилась и повернулась кругом, окинув взглядом лес, пытаясь вглядеться в деревья и кустарники, скрытые в плотных тенях. «Кто здесь?» — резко крикнула она. Вокруг нее птицы продолжали петь, насекомые жужжали и стрекотали. Если бы что-то плохое скрывалось в лесу, разве птицы не прекратили бы щебетать? Но она все равно не могла отделаться от леденящего душу ощущения, что за ней следят чьи-то глаза. Может, это было животное, олень или кролик, или, черт побери, волк или медведь? Ее пальцы дрожали от желания ухватиться за фантомный Зигзауэр и почувствовать его успокаивающую тяжесть. Ее сердце принялось бешено колотиться, она двинулась вперед широкими и уверенными шагами. Она напрягала слух, пытаясь уловить малейший звук, шаги, треск ветвей, чтобы точно определить местонахождение ее скрытого наблюдателя. Она прошла около 50 метров, и ей показалось, что она услышала что-то справа от себя. Она остановилась, повернула голову и внимательно посмотрела в ту сторону. Она ошиблась. Он подошел к ней сзади, не пытаясь двигаться тише после того, как отделился от деревьев. Повернувшись кругом, она увидела мужчину с длинными спутавшимися песочно-русыми волосами и жалкой бородкой, который ринулся на нее, размахивая руками, выкрикивая что-то и издавая гортанные звуки. Все ее тело напряглось. «Беги и дерись!» Часть ее хотела бежать, но, спасибо многочисленным тренировкам, она осталась на месте, хотя ее сердце было готово выпрыгнуть из груди. «Остановитесь!» — приказала она, но мужчина продолжал свое стремительное движение навстречу ей, очень кстати вытянув вперед руки. Это было совсем просто. Она сделала выпад вперед, схватила его за руки и яростно скрутила ему пальцы. Это был классический полицейский прием захвата, и он сработал как надо. Мужчина громко завизжал от боли и попытался высвободиться. Кендра завершила прием, скрутив его руку за позвоночником и толкнув его на колени. «Хорошо, придурок! Кто ты, черт побери?» — закричала она. Адреналин стучал в ее висках. Она дернула его руку вверх, заведя ее за его лопатки, пока он не закричал от боли. «Зачем ты следил за мной? Говори!» «Говори, а иначе я...» «Мисс Донован!» Она резко развернулась. На расстоянии примерно 6 метров от нее стоял Алик, явно шедший со стороны замка. Выражение его лица было очень странным. Он переводил взгляд с нее на мужчину, который теперь жалобно стонал на коленях перед ней. «Что, черт возьми?» — смог он, наконец, медленно произнести. «Вы делаете со скитником!» Глава 21. «Скитником?» — Кендра повторила это слово, усомнившись, что она правильно расслышала. «У вас есть скитник?» «Не у меня, у герцога. Во всех лучших семьях они есть». Алик приподнял бровь. «Может, вы, наконец, отпустите его? Если вы сломаете ему руку, он не сможет исполнять свои обязанности». «Обязанности? Он это серьезно? У вас есть скитник, и у него есть обязанности». Алик вдруг усмехнулся, и Кендре показалось, что это первая настоящая улыбка, которую она видела на его лице за все это время. Если бы она уже не чувствовала себя так, будто ее ударили по голове, то эта улыбка оказала бы именно такой эффект. «Полагаю, по преимуществу скитники обязаны выскакивать из-за кустов и пугать леди, будучи свирепыми и дикими, или угрюмыми и поэтичными, или что там обещали в объявлении. Должен сказать, что со свирепостью вы подкачали, Томас, по крайней мере, в случае с мисс Донован». «Она сломает мою несчастную руку!» — выкрикнул мужчина, задыхаясь от рыданий. Кендра отпустила его. Он неуклюже встал на ноги, настороженно на нее посматривая, пока она растирала ему руку. «Вы на самом деле взяли скитника по объявлению?» «Еще раз, это не я. Томас — декоративный скитник. Графиня наняла его для вечеринки. Это модно!» «Какой бред!» — пробормотала она. «Но было ли это намного смехотворнее, чем то, что миллионы людей включают телевизор, чтобы посмотреть сериал «Пляж»? Или на семейство Кардашьян, или на котиков в интернете. Люди всегда были настоящими идиотами, вне зависимости от века. Море наслаждения, черт знает от чего». Кендра внимательно посмотрела на странного мужчину. Если убрать спутанные волосы и комья грязи, боже, он вонял, как незнамо что, то можно было увидеть очень молодого человека, возможно, не старше 22 или 23 лет. «Вам правда платят за то, что вы слоняетесь по лесу и пугаете женщин?» «Я не слоняюсь, и леди хотят, чтобы их пугали. Я добавляю букалического шарма, как говорит графиня. Я артист». «Ну, конечно», — сказала Кендра сухо. «А где вы живете?» Он нахмурился и уставился на нее с подозрением. «А что?» «Мне любопытно». Он подумал, затем быстро пожал плечами. «В каменной лачуге у реки». «Вы слышали о мертвой девушке, которую обнаружили в реке?» Томас сделал шаг назад, его лицо стало как будто деревянным. «Нет». «Странно. Все говорят об этом». Что-то вспыхнуло в его глазах, затем исчезло. «А, ну да, теперь вспомнил. Ходит молва». «То есть вы слышали об этом?» Он нервно вытер ладони о свои запачканные бежевые штаны из домотканной материи. «Ну да, кажется, я слышал что-то о шлюхе, которую нашли в озере. Я ничего не знаю. Я не имею к этому отношения». «А я этого и не говорила. Но вы живете рядом с рекой. Кто-то скинул тело в реку. Может, вы видели что-то или кого-то неподалеку?» «Нет, я ничего не знаю». Алик внимательно смотрел на него. «Если бы ты знал что-то, Томас, ты ведь рассказал бы мне или его светлости?» «Ну да». Его адамово яблоко двигалось вверх и вниз. «Можно я пойду, сэр? Я ничего не знаю». Алик обменялся взглядом с Кендрой, затем кивнул. «Хорошо, Томас, если ты нам понадобишься, за тобой пошлют». Он не стал больше ждать и помчался обратно вглубь леса. Кендра пристально смотрела ему вслед. «Он что-то скрывает». «Скорее всего, вшей в своих волосах». Алик насмешливо приподнял бровь. «Думал, вы считали, что убийца — кто-то подобный мне, не наш бедный скитник. И когда я использую слово «бедный», я употребляю его в самом прямом значении. У Томаса нет ничего за душой. И хотя я полагаю, что женщин иногда привлекают мрачные творцы, все же райские птички имеют, как бы так выразиться, немного более прагматичную установку». «Я не говорю, что он убивал девушку. Я говорю, что он сейчас лгал или не договаривал что-то». «Зачем ему лгать? Если он что-то видел, почему бы ему не сказать нам? Я дал ему такую возможность». «По моему опыту, такие люди, как Томас, часто не любят быть в чем-то замешанными, особенно если речь идет о его слове против слова кого-то подобного вам». «Что у вас за опыт такой, мисс Донован?» Вместо ответа, и что она вообще могла ответить, Кендра развернулась и зашагала прочь. Она была застигнута врасплох, когда Алекс схватил ее за руку. Он смотрел на нее мрачно. «Вы не ответили на мой вопрос. Что вы скрываете, мисс Донован?» «О, всего лишь мелочь, вроде того, что я свалилась сюда из 21 века», — подумала она, после чего ей пришлось подавить в себе приступ истерического смеха, который уже готов был вырваться из ее рта. Вместо этого она произнесла самым нейтральным тоном: «Я знаю, что делаю. Вам нужно довериться мне». «Так же, как вы доверяете мне? Вы думаете, что я могу быть убийцей?» Он засмеялся невеселым смехом, когда она вздрогнула от неожиданности. «Вы сказали, что убийца — кто-то из моего класса, кто-то, знакомый с этой местностью, кто-то, кто имеет достаточно средств, чтобы нанять проститутку из Лондона и привезти ее за город». «Я никогда не обвиняла вас». Он бросил на нее иронический взгляд. «Не вслух, конечно, но вы точно рассматривали эту возможность, не так ли?» Кендра уставилась на него с опаской. Его рот искривился, и он поднял палец, легко убирая прядь шелковых волос, которая упала ей на подбородок. Кендра заставила себя не двигаться. Ее снова ошеломило осознание того, что между ними что-то происходило. Это было намного опаснее, чем просто считать его убийцей. Убийцей, с которым она могла справиться. «Скажите, мисс Донован, не рискованно ли для вас находиться со мной в лесу одной?» «Я могу о себе позаботиться». Она была довольна, что ее голос звучал ровно. Ее коленки точно при этом тряслись. Он улыбнулся. «Да, я видел. Кто научил вас этому приемчику, который вы применили на бедном Томасе?» Она не знала, что ответить на это, и с облегчением услышала звук приближающихся шагов. Алек тоже их услышал и убрал руку. Его выражение лица снова стало непроницаемым, когда по дорожке к ним приблизился Кеннет Морланд. Он остановился в нерешительности, когда увидел их. «А, Садклифф, мне сказали, что вы вернулись к озеру. Я не думал, что вы тут с мисс Донован». Он бросил взгляд на Кендру, затем продолжил с таким видом, будто не замечает ее. «А вы что-нибудь еще обнаружили?» Его вопрос был адресован Алику, но ответила Кендра. «Я обнаружила скитника». Морланд снова переключил свое внимание на нее. «А что вы говорите? Скитника?» «Мисс Донован встретилась с декоративным скитником графини. Он попытался испугать ее, но, в конце концов, это она его испугала». «Я не знала, что его задачей было выпрыгивать из-за кустов», — пробормотала она. Морланд засмеялся. «О, понятно. Все ради веселья, конечно же. Моя матушка год назад тоже хотела нанять скитника, но мой дед не согласился. Не просто найти подходящего. Вокруг не так много скитников, сами понимаете. Особенно если учесть все требования, которые им предъявляют». Кендри пришлось спросить, что за условия? «Я слышал, что когда сэр Джереми Пелман нанял декоративного скитника в Пелман-парке, он попросил его отрастить волосы и ногти и ограничиться в речи рычанием и ругательствами в адрес гостей. Сэр Джереми обещал заплатить ему 700 фунтов, если он продержится до конца действия договора, что, если я не ошибаюсь, составляло 7 лет. Я слышал, что сэр Джереми уволил его спустя 2 месяца, когда узнал, что его скитник проводит вечера в местном пабе». «Шутите?» «Нет же! После того, как наш скитник повстречался с мисс Донован, он теперь 10 раз подумает, прежде чем кинуться на леди. Она его чуть было не убила, — медленно произнес Алик, его глаза блестели от удовольствия. Но у моей тети менее строгие требования к скитнику, чем у сэра Джереми, так что я уверен, Томас никуда не убежит. Морланд посмотрел на них обоих с неуверенностью. «Не считая скитника, нашли ли вы что-то, касающееся той распутницы, Сатклифф? Мне сказали, что сыщик приехал и уже уехал». Нотка раздражения закралась в его голос. Кендра поняла, что, будучи судьей, он олицетворял здесь местный законодательный орган, и даже несмотря на то, что эта роль казалась более символической, чем функциональной, Морланд, кажется, имел такие же территориальные притязания, как и все, кого она знала, в правоохранительных органах. Или, может, это было просто мужское эго? Как бы там ни было, было ясно, что Морланд не был рад, что пропустил сыщика. «Так как мистеру Кейли необходимо обойти все бордели Лондона, герцог решил, что ему нужно начать выполнение этой задачи как можно скорее». «Это масштабная задача для сыщика. Вы думаете, он с ней справится?» Алик пожал плечами. «Мистер Келли выглядел компетентным человеком». «Тогда мы пока что поставили расследование на паузу, пока не вернется сыщик». «А что, охотник на воров уже уехал?» — спросил еще один голос. Кендра посмотрела на двух мужчин, которые медленно спускались по склону. Она узнала их обоих. Они были на вчерашнем полднике. Мужчина пониже имел круглое, почти детское лицо с тонкими светлыми волосами и голубыми глазами. Другой был симпатичным молодым человеком, который пил из своей фляжки. По взгляду его светлых глаз она подозревала, что он и сегодня пил, или, может, никогда и не прекращал. «Габриэл!» — голос Алика был ледяным. «Ты что здесь делаешь?» Симпатичный молодой человек, Габриэл, сдвинул брови и выбросил вперед руки. «Ты мне не нянька, Сатклифф. Пока его светлость не сыграл в ящик, здесь еще ничего тебе не принадлежит. Я могу ходить, куда хочу». «А ты самоуверен, как всегда», — гневно выпалил Алик. «Гейб!» — второй мужчина положил руку на плечо Габриэла, бросая на Алика беспокоенные взгляды. «Может, нам вернуться в замок?» «Послушай Харкурта, Габриэл, и осторожнее с портвейном». Габриэл вспыхнул и смахнул руку своего друга. «Я бы предпочел, чтобы вы занимались своими делами, лорд». Его подбородок воинственно выдвинулся вперед, взгляд пылал. Он шагнул вперед, и в какой-то момент Кендра подумала, что он врежет Алику. Затем вмешался Морланд, который также вышел вперед и похлопал Габриэла по плечу. «Я дойду с вами до замка, мой мальчик!» В его голосе звенела наигранная веселость. «День слишком хорош, чтобы портить его перебранкой!» Искусным движением Морланд и Харкурт поддержали Габриэла с двух сторон и как можно скорее увели по тропинке. Кендра уставилась на Алика. «Что происходит между вами? Ясно, что этот парень хочет выпустить вам кишки!» Несмотря на скверное расположение духа, Алик улыбнулся. «Мисс Донован, леди не упоминают внутренние органы». «Запомню». Они шли вслед за трио в более медленном темпе. Она покосилась на него с любопытством. «Кто он? Ревнивый соперник? Старый враг?» Улыбка Алика улетучилась, на его лицо упала тень. «Можно и так сказать», — наконец ответил он. «Он мой брат».